Глава 36. Светящийся дух мертвого императора Сулакана задумчиво озирал местность, через которую пролегал их путь. «Пока мы не ушли от темы власти, знаешь ли ты, магистр Арк, что я завоевал великое уважение и абсолютную преданность? Что никогда не было внутренних противоречий?» «Внутренних противоречий?» Ханис Арк начал осознавать, что Сулакан вернулся в мир живых в здравом уме. «На что ты намекаешь?» «Я имею в виду, что ни один из приближенных войсковых командиров, управляющих или советников никогда не бросал мне вызов и не пытался занять мое место». «И почему же?» «Потому что я устранил всех, кто жаждал этого. Всех, кто считал, что умнее меня. Иногда я устранял их даже раньше, чем им в голову приходили подобные мысли». Ханис Арк потер вытатуированный вдоль его указательного пальца символ, предупредивший о скрытой угрозе. «Мне будет дозволено сказать еще кое-что?» Дух посмотрел на Ханиса Арка, погруженного в безмолвные размышления. «Прошу, открой мне свои мысли». Ханис Арк сделал приглашающий жест. «Ведь у нас общая цель. Мы оба добиваемся одного. Я уже говорил, управляя могущественной империей, ты приобрел большой опыт. Если хочешь поделиться чем-нибудь полезным, я с удовольствием послушаю». Дух казался польщенным. «Есть тот, кто передает тебе пророчество». Ханис Арк на мгновение задумался. Пророчество ему передавали несколько людей. Потом он нахмурился. «Ты имеешь в виду Людвига Дрейера, моего аббата?» Дух оглянулся на следовавшие за ними огромные силы преданных ему шантак, словно одеялом накрывшие неровную местность среди каменных шпилей. «Именно. Задумывался ли ты, каких бед он может натворить?» «Бед?» Ханис Арк пренебрежительно щелкнул пальцами. «Людвиг Дрейер всего лишь ничтожный аббат. Пустое место. Он даже не один из управляющих моей крепости, а настоятель небольшого древнего аббатства в горах, выполняющий различные поручения». «Какие же различные поручения выполняет этот ничтожный человек?» «Иногда я посылаю его вместо себя по делам провинции. Недавно он отправился донести важность пророчеств до глав других земель Дхарианской империи. Лорд Рал тогда пригласил всех правителей на свадьбу в Народный дворец. Меня в то время не отпустили дела с Терновой девой». Арк взглянул на Сулакана. «И, разумеется, с тобой. Так что вместо меня в Народный дворец поехал Людвиг Дрейер. Его задачей было обсудить с другими правителями важность пророчеств и расположить их к нам, а не к Дхарианской империи. Но основная его обязанность – снабжать меня пророчествами. Вот его дело и задача аббатства, которым он управляет». Ханис Арк наблюдал за шагающим в молчании владыкой мертвых. Наконец дух заговорил о том, что было у него на уме. «Он когда-нибудь рассказывал тебе, как добывает пророчество?» Ханис Арк покопался в памяти, пытаясь вспомнить, рассказывал ли Дрейер подробности. «Это довольно скучное занятие. Он использует для этого тех, кого нашел в сельской местности. Целителей из менее населенных областей провинции Фейджин и Темных земель. Разыскивает тех, кто обладает хотя бы слабыми способностями к предсказаниям, и старается добиться от них пророчеств. Среди них часто встречается небольшая способность к пророческим видениям. Людвиг Дрейер проверяет способности таких людей, и если слышит пророчество из уст сельских жителей, тотчас сообщает о нем мне. Лорд Рал всегда скрывал пророчество и ни с кем не делился своими знаниями. Но люди имеют право знать. Пророчества принадлежат не горстке избранных, а всем нам. В отличие от лорда Рала, я понимаю и использую пророчество. Арк указал на мертвеца, шедшего рядом с ним. В конце концов, это одна из причин, по которым ты вновь очутился в нашем мире. Не будь пророчества, я не нашел бы способа вернуть тебя в царство жизни. Иногда простоватым сельским жителям нужен стимул, чтобы сосредоточиться на столь сложной задаче, как изречение пророчества. И чтобы они сосредоточились на своем даре предсказания, если, разумеется, действительно им наделены, Дрейер различными методами воздействует на них. Он истязает их, чтобы заставить сосредоточиться? Ханис Арк пожал плечами. Ну, полагаю, да, при необходимости. Я позволяю ему самому решать, что необходимо. Зачем тратить свое личное время на столь незначительные вопросы? А работает Дрейер очень успешно. Он предоставил несколько замечательных пророчеств. Не те, конечно, которые я использовал для этого. Арк обвел рукой Шантак, следующих за ними. Чтобы понять, как все правильно совместить и воскресить тебя. Это я выяснил сам, благодаря своим исследованиям. Но за прошедшие годы аббат доказал, что полезен. Он сообщил пророчества, которые оказались не только истинными, но и весьма своевременными и полезными. У меня есть книги пророчеств, собранных Дрейером. Он отсылает пророчества в крепость. Я их просматриваю, а затем мы их записываем. Дух владыки посмотрел на клочки серого тумана, стелющегося под ногами. Известно ли тебе, что для получения пророчеств он вторгается в мир мертвых? Ханис Арк сбился с шага. Нет, как? И откуда ты знаешь? Попав в подземный мир, я знал обо всем, что там происходит. Ты, конечно, не можешь знать обо всем подобном, но знание о событиях в том мире – мой вклад в наш союз. Ты по неким признакам или по обстоятельствам судишь о важных вещах здесь. Так же и я вижу важное там. «Да, это выгодно нам обоим и будет еще выгоднее в дальнейшем. Но что насчет Людвига Дрейера? Что ты о нем знаешь?» «Он вмешивается в то, о чем вы не подозреваете. Вмешивается в пророчество, да так, что вы не ведаете об этом и даже не подозреваете. Он запускает щупальца в мой мир, чтобы вытянуть пророчество». «Поэтому я знаю!» Ханис Арк пришел в ярость. «Для чего?» Дух владыки скосил на него прозрачный светящийся глаз. «В самом деле, для чего? Какую цель преследует человек, не рассказывающий своему господину о том, чем занимается и как? Если, конечно, не лелеет мысли в один прекрасный день самому захватить власть». Ханис Арк почувствовал, как в нем закипает гнев. Светящийся дух наклонился к нему. «Теперь, когда я воскрес и мой дух соединил нас, какие у аббата могут быть иные цели? Зачем тот, у кого есть собственные притязания, использует за твоей спиной оккультное колдовство? Какую пользу, которая окупила бы риск, он может принести?» Владыка указал за спину. «У тебя есть все для установления любого порядка. Полулюди и ходячие мертвецы подчиняются твоим приказам. Мир на коленях у твоих ног будет умолять, повелевай мною. Зачем терпеть возможного внутреннего врага? Дух вновь улыбнулся. Зачем беспокоиться о ноже в спину? Действительно, зачем? Процедил Ханнес Арк сквозь стиснутые зубы. Он всегда считал Людвига Дрейера верным последователем, не имеющим иных интересов, кроме помощи своему господину. Принимал его за человека, чьи личные амбиции не простираются далее управления аббатством. Ханнес Арк пришел в бешенство, узнав, что даже получив положение второго после Арка лица и полномочия вести вместо него в Народном дворце переговоры с правителями других земель, Людвиг Дрейер все равно обдумывал захват власти. Ханнеса Арка заинтересовало, долго ли уже аббат подрывает его власть и сколько успел сделать. В его голове проплывали мрачные картины того, что он хотел бы сделать с Людвигом Дрейером. Он напомнил себе, возможно, все это не соответствует действительности. Сулакан мог ошибаться. Но что это меняло? Людвиг Дрейер больше не был ему нужен, и Сулакан говорил верно. Имело смысл устранить угрозу, истинную или возможную. Дух владыки показал себе за спину в сторону легиона полулюдей, заполонивших все вокруг и двигавшихся за ними словно молчаливая тень. «Для твоих целей любой из них не нужен, достаточно просто большого их количества. Когда мы доберемся до места, мы сможем поднимать из катакомб, склепов, кладбищ и гробниц сколько угодно мертвецов. У нас будет довольно мертвецов для осуществления твоих замыслов. Совершенно невозможно, чтобы такая сила предала тебя. Под твоим командованием окажется практически бесчисленная армия, исполняющая приказы быстро и беспрекословно. Ты будешь править, не имея оппозиции». Ханнес Арк взглянул на скопление полулюдей. «Когда часть их отправим полакомиться пленниками, надо будет послать другую группу в аббатство». Дух владыки кивнул. «Да будет так». Он чуть повернулся, поднял руку и двумя пальцами поманил полулюдей, чтобы выдать им приказы. Ханнес Арк по собственному опыту знал, что Шантак жаждут поохотиться в аббатстве и полакомиться пленниками из пещер. Дух воскресшего владыки оказался даже полезнее, чем виделось Ханнесу Арку в самых смелых мечтах. У него еще никогда не было соратника, равного ему решимостью, жестокостью и целеустремленностью. Скоро они переделают мир по своему желанию. Глава 37. В мягком зеленоватом свечении завесы, закрывающей проход, Ричард мерил шагами камеру. Кроме как ходить туда-сюда, погружаясь все глубже в отчаяние, он ничего больше не мог. После жуткого ритуала воскрешения Сулакана Вика привела его в камеру. И Ричард попытался узнать, что предстоит дальше. Вика улыбнулась так, как умели улыбаться только Мортсит, повергая собеседника в глубокую тревогу. И ответила, что постоянно будет с Ричардом, а остальных, вероятно, отдадут полулюдям, жаждущим живой плоти. Ричард подумал, что в конце концов ужасные полумертвецы захотят сожрать его. Он представлял это тысячи раз. Снова и снова. И именно поэтому пытался придумать, как сбежать в тот момент, когда Шантак придут за ним и уберут завесу. Но в голову не приходило ничего стоящего. Он ясно понимал, что они одолеют его числом. Ожидание неизвестного сильно беспокоило и расстраивало Ричарда. Он жаждал освободиться, вернуть меч и умереть так, как хотелось ему, в бою. Такая смерть куда лучше той, что ему уготовили. Доберись Ричард до своего меча, у него появилась бы возможность разобраться с недавно воскрешенным мертвым владыкой. А может, он даже получил бы шанс убить Ханиса Арка. Ричард долго размышлял над тем, кого именно убить, если представится возможность. Ведь покончить он успеет только с одним. Пусть и без дара, но с мечом он точно не умер бы беспомощным. Однако Ричард ничего не мог сделать, даже вернуть меч, пока не придумает, как выбраться из своей тюрьмы. Иногда его на мгновение посещала мысль, что Вика захочет помочь, хотя бы чуть-чуть. Но после ритуала он ее тоже не видел. И Ричард гадал, почему. Часами вышагивая из угла в угол, он мог только обдумывать, кто такой Ханис Арк на самом деле. Он наверняка преследует некую важную цель. Ричард понимал, что Солакан жаждал вернуться в мир живых, чтобы осуществить свои замыслы. Послание Наджи вполне ясно сообщало о стремлениях императора. Ричард посмотрел на перстень, который ему оставила Магда Сирус. Он знал, чего хотел Солакан. Разрушить благодать. Ричард снова начал мерить камеру шагами. Ему была ясна цель Солакана. Но в чем заключалась роль Ханиса Арка? Он был не из тех, кто стал бы просто льстить духу владыки. И наверняка вынашивал собственный замысел, преследовал свои интересы. Ричард знал, что люди вроде Ханиса Арка всегда хотят одного – власти. Символы, вытатуированные у того по всему телу, говорили о том, что он готов на многое ради власти. Арк увяз в темном оккультном колдовстве по самое теме. И, разумеется, после окончания войны и воцарения мира, по крайней мере до тех пор, пока барьер, сдерживавший полулюдей, не рухнул, а Ханис Арк не воскресил их владыку, единственная реальная власть оставалась у Дхарианской империи. Прибавить сюда желание убрать Ричарда с пути – и цели епископа Арка становились очевидны. Тот возжелал стать магистром Арком и возглавить Дхарианскую империю. Помимо бесцельного блуждания из одного конца камеры в другой, Ричард то и дело приближался к проходам, перекрытым зелеными завесами. И возле каждого окликал, надеясь вновь услышать Зеда или вообще хоть чей-нибудь голос, желая убедиться, что они еще живы. Он кричал до хрипоты, но ни разу не получил ответа. Рядом с ним заключенных не было. Ричард старался не считать это дурным знаком. Он вновь задумался о целях Ханиса Арка и духа владыки. И спросил себя, не могли ли они уже уехать. Будь Ханис Арк еще здесь, он, разумеется, спустился бы позлорадствовать и помучить своего пленника. Ричард подумал, что его могут держать в качестве донора свежей крови, которая, возможно, требуется трупу Солакана, чтобы иногда набираться сил. Возможно, император выжидает, желая понять, понадобится ли ему еще кровь. Они могли не знать этого точно, оттого и не убивали Ричарда. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы Солакан спустился за свежей кровью. Если бы представилась такая возможность, Ричард воспользовался бы ею. Следовало разорвать этот ходячий труп на кусочки, пусть и голыми руками, пусть даже зубами, если потребуется. Духу он не навредит, но ведь плоть уничтожить можно, а это уже кое-что. Понимая, что попытка будет стоить ему жизни, Ричард все равно готов был заплатить эту цену. Лишь бы остановить происходящее. К тому же его в любом случае собирались кормить полулюдям. Он чувствовал магию меча, но тот был где-то далеко, и эта связь была бесполезна. Возникало такое ощущение, что она нарушена, и ждет воссоединения. И хотя Ричард чувствовал свой меч, возможности до него добраться не было. Будь меч ближе, Ричард призвал бы его. Он был связан с клинком и на некотором расстоянии мог притянуть его. Он уже делал так, притягивал меч. Но сейчас тот был слишком далеко. К тому же за зеленой завесой подземного мира. Даже будь клинок достаточно близко, и Ричард призвал бы его как прежде, меч попросту провалился бы в царство смерти и пропал навсегда. Порез на запястье уже затянулся и начал заживать, но под кожей была чернота. Ричард заинтересовался. Это из-за особенностей того ножа? Или из-за смерти, угнездившейся внутри его самого? Хотя, какое это имело значение? Он понимал, что уже совсем скоро Шантак разрешат разорвать его на куски. Видимо, их пока сдерживают, опасаясь, что Солакану потребуется еще кровь. Всех других пленников, скорее всего, уже принесли в жертву. И время Ричарда придет совсем скоро. Наверняка его скормят полулюдям раньше, чем прикончит яд. С мрачным любопытством он задумался, убьет ли яд сожравших его полулюдей. Но потом решил, что, пожалуй, нет. Они ведь из третьего царства. Привалившись спиной к стене и бросая от скуки мелкие камушки, Ричард размышлял, удалось ли убежать Саманте. Он не мог представить себе, что она сейчас делает так далеко от дома и в полном одиночестве. Что ж, по крайней мере, она не попала в цепкие руки Ханиса Арка. Хотя нельзя ручаться, что она не наткнулась на перемещающуюся зеленую границу царства смерти и не угодила в лапы полулюдей. Девушка страстно желала отправиться в поход с Ричардом, чтобы помочь ему и попытаться спасти свою мать. Ей хотелось внести свою лепту в эту схватку с опасностью, грозящей уничтожить весь мир. Хотелось исполнить долг волшебников, которые несли дозор в Стройзе. И она доказала твердость своих намерений. Жалея, что оставил Саманту одну, хотя, разумеется, у него не было выбора, Ричард ощутил укол вины. К сожалению, все, что он сумел для нее сделать, приказал бежать, чтобы она спаслась. Ричард устало присел у стены, сгорбился и уперся локтями в колени. Он чувствовал, что плен, боль от Эйджела и беспокойство его измотали. И, разумеется, голод. Но что было хуже всего, он все больше слабел под действием внутреннего яда. «Лорд Рал?» Ричард вскинул голову. Ему почудилось, что кто-то его окликнул. Сквозь зыбкую зеленоватую стену смерти проник далекий и глухой голос. Он подозрительно напоминал голос Саманты. Глава 73. «Лорд Рал?» Во второй раз голос раздался ближе. Теперь Ричард убедился, это Саманта. Он мгновенно вскочил. «Лорд Рал?» Сейчас голос донесся прямо из-за завесы, закрывающей основной вход в его камеру. «Саманта, ты?» «Лорд Рал? Лорд Рал, с вами все хорошо?» «Да, я заперт, не могу выйти. Камера закрыта завесой подземного мира». «Я знаю». «Как ты сумела найти меня?» «Женщина в красной коже заметила меня в скалах неподалеку от места, где вас схватили». «В красной коже? И она не попыталась поймать тебя?» «Я думала, она схватит меня и отдаст этим жутким полулюдям. Большинство их уже миновали место, где я пряталась. Эта женщина вышла из пещеры и догоняла мужчин, ведущих полулюдей. Но, заметив меня, знаком велела мне оставаться на месте и ждать. Не понимаю, почему. Я была напугана и не знала, могу ли ей доверять, но понятия не имела, что делать. Если бы я вышла, меня точно схватили бы. А через некоторое время, когда все ушли, она вернулась». «И она не схватила тебя?» Саманта мгновение молчала. «Нет, не знаю почему. Она долго смотрела на меня, полагаю, думала о чем-то своем. Я стояла дрожа, представляя, что она отдаст меня полулюдям, которых я недавно видела. А потом произошло нечто странное. Она наклонилась и сказала, где вы находитесь». Ричард опешил. «Так значит, она с тобой и помогла спуститься сюда?» «Нет, она только сказала, где вас держат. Мне в ту минуту показалось, что она принимает очень трудное решение. А потом она ушла за остальными». «Ты знаешь, куда они отправились?» «Мне показалось, что почти все направились на юг, к вратам, через которые мы пришли. Шантак было столько, что казалось, будто движется сама земля. Они шли мимо меня весь день. Я видела не всех, поэтому не знаю, мог ли кто-то уйти не на юг. Но я точно знаю, что небольшое количество полулюдей осталось». «И они все еще в пещерах?» «Да, большинство. Мне потребовалось много времени, чтобы пробраться вниз», — произнесла Саманта с отчаянием. «Они тут везде, во всех пещерах. Иногда мне приходилось часами ждать, когда они уйдут». «А сейчас они где?» «Не знаю точно, но могу сказать, что они патрулируют проходы. Лорд Рал, вы должны выбраться отсюда. Полулюди скоро вернутся. Они бродят по этим пещерам, словно призраки. Если я здесь останусь, меня схватят. Вы должны выбраться сейчас». Ричард в отчаянии воздел руки. «Саманта, я не могу. Полулюди умеют убирать зеленую завесу, а я нет. Я не знаю, как выбраться, иначе не сидел бы здесь. Я в ловушке». «Лорд Рал, я не могу здесь оставаться. Пещеры наводнены полулюдьми. Если я останусь, меня схватят и...» «Саманта, послушай, ты должна бежать. Ты права, нельзя здесь оставаться, иначе тебя поймают. Беги отсюда, сейчас же!» «Вы должны пойти со мной!» Ричард схватился за голову, зарычав от гнева. «Саманта!» «Я нашла остальных!» «Что?» «Пока искала вас, я нашла нескольких воинов. Я говорила с ними, как сейчас говорю с вами. Они тоже заперты зеленой завесой подземного мира». Последовала долгая пауза. «Лорд Рал», — произнесла девушка, и ее голос задрожал от слез. «Я говорила с мамой». Ричард застыл. «Добрые духи», — прошептал он, надеясь, что Саманта не услышит. «Лорд Рал, пожалуйста, вы нужны мне, чтобы освободить ее. Я этого сделать не могу. Нужны вы». Ричард сжал кулаки и стиснул зубы, но велел себе сохранять спокойствие и думать. Следовало сказать девушке жестокую правду. «Саманта, ты должна уходить. Я заперт и не могу отсюда выбраться. Спасайся. Твоя мама хотела бы, чтобы ты спаслась и выжила». «Знаю, она сказала то же самое, но я не могу просто убежать». Ричард поднес руки к зыбкой стене зеленого света. Как только он приблизился, духи мертвых по ту ее сторону оживились. Заволновались и стали напирать на зеленую стену, стараясь выскочить и схватить его. Некоторое время Ричард наблюдал за ними. В каком-то смысле он был одним из них. В нем таилась смерть. Он принадлежал третьему царству. Нес в себе одновременно жизнь и небытие. И при этом был заперт в ловушке смерти в мире живых. «Лорд Рал!» Ричард услышал тихий плач девушки. Он был ее единственной надеждой. «Прости, Саманта, но я не могу выбраться отсюда». «Но вы должны! Вы избранный!» «Избранный!» – с горечью подумал Ричард. «Что хорошего принесло ему то, что он стал избранным?» Ричард выпрямился. Он принадлежал обоим мирам. Живой он нес в себе смерть. Уже мертвый, но его дух по-прежнему был связан с жизнью. Казалось, все очень просто. Но не могло же быть так на самом деле. Магда, Сирус и Мерит оставили ему послание. Они сказали: «Знай, в тебе есть все, чтобы выжить. Используй это. Используй это. А что если...» «Саманта!» «Да?» Ричард посмотрел на оставленный ему Магдой с Меритом перстень с благодатью, которая должна была напоминать о том, что важно. Символ изображал оба мира, живых и мертвых, и то, как они связаны между собой в жизни. Благодать описывала их взаимосвязь. Ричард поднял глаза. «Саманта, отойди-ка назад, подальше от зеленой стены!» «Лорд Рал, здесь некуда отойти!» «Я имею в виду, уйди в сторону. Если граница подземного мира начнет двигаться, ты не должна оказаться у нее на пути. Отойди в один из коридоров». «Зачем? Что вы задумали?» «Быстрее! Мы не знаем, как скоро сюда придут Шантак. Поторопись, отойди в сторону». «Хорошо, я ушла». Голос девушки отдалился. «Послушай, Саманта, ты должна убежать, если что-то пойдет не так. Понимаешь? Немедли. Если что-нибудь случится, беги. Твоя мама хотела бы, чтобы ты уцелела». «Лорд Рал, вы пугаете меня. Я и без того от страха сама не своя. Здесь в пещерах полно человеческих костей». Ее слова привели Ричарда в уныние. «Понятно. Но если я не смогу вырваться, ты должна унести отсюда ноги». «Я очень долго сюда спускалась, прокрадываясь мимо всех этих похожих на призраки Шантак. Боюсь, выбраться я не смогу». «Я знаю, это страшно. Но если у меня ничего не выйдет, ты попытайся, ясно?» «Ясно». Наконец согласилась она. «Теперь стой там». «Стою. Поторопитесь, лорд Рал. Вам нужно действовать быстрее. Я слышу голоса. Думаю, сюда идут. Скорее!» Ричард сделал глубокий вдох. «Должно получиться. В этом был смысл. Как однажды сказала Саманта, он – часть этого мира». Ричард вспомнил вырезанное на языке творения послание, оставленное ему. «Знай, в тебе есть все, чтобы выжить. Используй это». Слова принадлежат Магде Сирус и волшебнику Мериту. Они знали, что Ричард придет туда и прочтет их послание. Они оставили ему перстень. И все же ему очень не хотелось рисковать. Хотя без этого он все равно погибнет, так отчего бы не попробовать. Все умрут. Это единственный шанс. В действительности это был акт отчаяния. Ричард понимал это, пусть и пытался найти рациональное зерно и убедить себя. Зет как-то сказал, что иногда акт отчаяния оказывается магией. Причем самой настоящей. Ричард попробовал выровнять дыхание. Больше ждать было нельзя. Он обдумывал это как мог тщательно. Времени на размышления не осталось. У него не было другого выхода и не было времени. А у них было и то, и другое. Ричард должен был рискнуть. Он еще раз бросил взгляд на перстень с благодатью. Посмотрел на линии, расходящиеся из центра. Линии, обозначающие искру дара. Пересекающие мир живых и уходящие дальше, в бесконечное царство смерти. Все линии, пересекавшие миры, были непрерывными, сплошными. Ричард стиснул зубы и собрался. Он ринулся в светящуюся зелень, которая была ничем иным, как границей подземного мира. Ему показалось, что он шагнул во тьме с обрыва. Он медленно потерялся в вечности тьмы. Там почему-то не оказалось духов, хотя когда Ричард смотрел внутрь из царства жизни, он видел их. Не было плача, воя и стенаний. Не было трепещущих рук. Не было ничего. Ни тепла, ни холода, ни света. Только темнота в темноте. Казалось, он куда-то вглядывается в ночи. Если еще точнее, он словно вошел внутрь камня, в абсолютный мрак. Ричард почувствовал, что полностью и окончательно потерялся. Для него все умерло. Он не мог определить, сколько пробыл в этом пустом мире, секунды или столетия. Эта пустота была безвидна, беззвучна, безмерна и безвременна. Но вдруг тьма начала рассеиваться. Мир возвращался разрозненными кусочками, как бывает, когда просыпаешься и начинаешь различать предметы. Ощущения усиливались. Ричарда обступили звук и свет. И он понял, что стоит в пещере вне камеры. Он оглянулся через плечо и увидел, что сверкающего зыбкого зеленого света, перекрывавшего проход в камеру, больше нет. Саманта недоверчиво моргала большими темными глазами. «Добрые духи! Лорд Рал, вы вышли прямо из подземного мира!» Ричард посмотрел на себя. Он цел, он здесь, его тело не кровоточит, и боли больше нет. Он бы чувствовал себя совсем хорошо, если бы не постоянно ощущаемое прикосновение смерти, разъедающее его изнутри. «Как вам это удалось?» «Внутри меня смерть, не забыла?» Саманта качнула головой, увенчанной копной густых черных волос, явно не понимая. «Но как вам удалось выйти из мира мертвых?» «Помнишь, что ты говорила?» «Ты говорила, что я принадлежу этому миру, третьему царству. Жизнь и смерть слиты воедино. Поскольку внутри меня смерть, я часть обоих миров». «Значит, вы предположили, что раз сможете существовать здесь, в мире живых, хотя внутри вас смерть, по крайней мере, какое-то время, значит, вы сможете существовать и там, хотя бы недолго, с жизнью внутри?» Ричард кивнул. «Да, хотя бы недолго». Словно вспомнив нечто более насущное, девушка огляделась и заметила. «Я слышала голоса дальше по этому туннелю. Нужно освободить их и маму. Скорее, пока не вернулись Шантак». Ричард кивнул уже на ходу. Саманта поспешила за ним. «Сюда, лорд Рал», – сказала она, обгоняя его и сворачивая в другой тоннель, ведущий направо. В темном кривом тоннеле с шероховатыми стенами виднелся зеленоватый свет, отражающийся от камня и дающий примерное представление о том, куда нужно идти. Ричард бросился бежать среди человеческих костей, валявшихся повсюду, сваленных в кучи около стен или заполнявших редкие углубления. Задыхаясь от короткой пробежки, он притормозил, когда Саманта неожиданно остановилась и показала рукой. «Там». «Твоя мать?» Девушка кивнула. «Поторопитесь». Ричард глубоко вдохнул и, не мешкая, вошел в темноту за светящимся зеленоватым занавесом. Это была такая же черная пустота вне времени, как и в прошлый раз. Терпеть чувство растерянности от этого мира безвременья, от которого делалось не по себе, легче не стало. Ему даже показалось, что он отсюда не выходил. Когда стена растворилась и Ричард снова оказался в мире живых, он увидел стоящую в оцепенении черноволосую женщину с большими темными глазами. Метнувшись в открывшийся проход в камеру, Саманта бросилась в распростертые объятия потрясенной женщины. Девушка казалась маленькой, хрупкой миниатюрной копией своей матери. Ричард допускал, что они похожи, но столь разительное сходство удивило его. «Сэмми», – с глубоким облегчением произнесла женщина. «Добрые духи, я уж решила, что никогда больше тебя не увижу. Это лорд Рал», – с поклоном представила его Саманта. Схватила мать за руку и потянула к выходу из камеры. «Лорд Рал?» Женщина разинула рот. «Да». Продолжая тянуть мать из камеры, Саманта махнула рукой, призывая Ричарда следовать за ними. «Скорее, лорд Рал, нужно освободить других!» Ричард, не нуждавшийся в том, чтобы его понукали, двинулся следом за ними, чуть ли не наступая им на пятки. Саманта пробежала вниз по тоннелю, снова остановилась и вытянула руку, указывая на зеленый занавес. «Здесь!» Не уточняя, кто там, Ричард проскочил сквозь зеленую завесу и холодную пугающую пустоту. Когда тьма рассеялась и появилась внутренняя пещера, он оказался перед потрясенными воинами первой когорты, заполонившими помещение. Сидевшие, прислонившись к стене, воины вскочили на ноги. «Лорд Рал!» – удивленно произнес один из них. Вдруг из толпы мужчин, расталкивая их в стороны, вырвалась Кара и бросилась в его объятия. «Магистр Рал, вы живы? Живы?» Ее муж, Бен, генерал и командующий первой когортой, стоял позади. Увидев своего лорда, он обрадовался не меньше Кары, но потрясение преобладало над радостью. Ричард подумал, что Кара, какой бы измученной ни казалась, никогда еще не выглядела лучше. «Магистр Рал», – сказала она, – «вы ужасно выглядите». «Возможно, это от того, что Мортсид применила ко мне Эйджил». «Что?» «Долгая история, некогда рассказывать», – ответил Ричард, начиная выталкивать воинов в освободившийся проход в тоннель. Генерала Мейферта Ричард поймал за руку, придержал и тихо спросил. «Бен, что с остальными?» Казавшийся призраком Бен бросил через плечо взгляд на людей, покидавших камеру. «Их забирали по одному. Лорд Рал, я знаю, звучит безумно, но все выглядело так, будто их забирали, чтобы съесть живьем. Мы слышали крики, пока...» «Понимаю», – произнес Ричард. «И знаю». Он печально вздохнул, переглянувшись с мужчиной. «Прости, хотелось бы появиться тут раньше». Бен покачал головой, глядя Ричарду в глаза. «Мы здесь, чтобы защищать вас, лорд Рал, а не наоборот». «Ричард!» Приглушенный голос, донесшийся из очередной стены зеленого света, принадлежал Зеду. «Он здесь», произнес Бен, показывая в ту сторону. «Иногда нам удавалось поговорить с ним, когда мы считали, что рядом никого нет. Он сказал, что Ники дальше, в другой камере, на той же стороне, что и он. Волшебников и колдуньи они держат по одному». Ричард не стал тратить время на другие вопросы или разговоры. Времени на объятия или объяснения, или на что-то иное, попросту не было. Все это можно было отложить на потом. До того момента, когда они сбегут из пещер и охотящихся на них Шантак. Сейчас в первую очередь следовало освободить остальных и выбираться отсюда. Ричард промчался мимо воинов, сквозь освободившийся выход в скалистый тоннель. Мимо Саманты и ее матери, к следующему мерцающему занавесу зеленоватого света. Не колеблясь ни минуты, он погрузился в светящуюся зелень. Целую вечность он парил в месте, где не существовало времени. Затем тьму и безвременье сменили звуки и картины мира, и Ричард увидел изумленного Зеда, встающего на ноги. Старик двигался с болезненной медлительностью, словно просидел на каменном полу слишком долго. Его волнистые седые волосы были взлохмачены, а простую мантию покрывали грязные пятна. Ричард быстро заключил деда в объятия и поспешно вытолкнул наружу. «Нет времени на разговоры», – произнес он, не давая Зеду шанс завалить его тысячей вопросов. «Нужно выбираться». Дед положил костлявую руку на стену. «Ники, Ники, на той стороне! Сможешь ее вытащить?» Ричард кивнул, поспешно выводя деда в коридор, где ждали Саманта с матерью. Зед взял женщину за руки, безмолвно выражая тем самым облегчение от того, что они оба вновь на свободе. Сразу бросалось в глаза, что эти двое уже общались. Приблизившись к следующей мерцающей зеленоватой завесе, Ричард увидел за ней юлящие и извивающиеся в нетерпении призрачные фигуры духов. Он снова, не останавливаясь, резко нырнул в мир мертвых, до некоторой степени свой мир. После первой вспышки зеленоватого свечения, когда он соприкоснулся с завесой, духи исчезли. Исчезло все. Началось пугающее падение сквозь тьму, но, наконец, перед глазами неожиданно появилось царство жизни. Когда это произошло, Ники со слезами радости на глазах обвела его шею руками раньше, чем он в полной мере осознал, что вернулся в мир живых. «Ричард, как тебе?» «Позже». Он схватил ее за руку и потащил наружу через открывшийся проем. Проходя через него, колдунья с глубоким изумлением осмотрела края прохода. Дивясь, что смертельно опасная граница подземного мира столь внезапно исчезла. Выйдя из пещеры, Ричард остановился. Когда все разом заговорили, он поднял ладонь, требуя тишины. «Не шумите, полулюди где-то рядом и могут услышать. Мне бы хотелось по возможности избежать сражения с ними, особенно здесь, внизу». Все тотчас умолкли, бросая беспокойные взгляды по сторонам, вверх и вниз по скалистому туннелю. Тишина была необходима Ричарду еще и по той причине, что он хотел прислушаться к себе и почувствовать связь с мечом. Он ощущал, что сейчас тот ближе, чем раньше. Когда Ричард закрыл глаза и окружающее отошло на второй план, он смог ухватиться за это слабое чувство внутри себя. Наконец он поднял руку, указывая направление. Туда. Он бросился бежать по извилистому туннелю, выдолбленному в скале. На развилках выбирая то направление, на котором притяжение меча было сильнее, и чувствовал, что приближается. Он бежал, подгоняемый отчаянной потребностью сжать рукоять меча. У стен тоннеля валялось столько костей, что порой они напоминали мусор, принесенный наводнением. Однако больших частей скелета, хребтов, ног, рук не было. Все кости были раздроблены на мелкие осколки, лежащие плотными грудами. От черепов, разбитых жаждущими добраться до мозга Шантак, остались лишь фрагменты. Сопровождаемый молчаливой группой воинов и магически одаренных, Ричард наконец нашел место, где присутствие меча ощущалось сильнее всего. Он был совсем близко. Его охватило знакомое чувство, и он понял, что клинок в шаге от него. За еще одной границей подземного мира. Но Ричард не посмел призвать меч, боясь, что тот пропадет в пустоте подземного мира. Он окинул быстрым взглядом напряженные лица сопровождавших его людей, а затем шагнул через границу царства смерти. Мир еще не перестал вращаться вокруг Ричарда, а он уже сжал рукоять меча истины. Испытав огромное облегчение, что оружие снова с ним, он сразу же надел перевязь, позволив мечу занять законное место у своего левого бедра. «Бен, пришли кого-нибудь сюда!» – позвал он через отверстие, уже не перекрытое зеленоватой завесой. И знаком показал, что это срочно. В этой пещере было свалено оружие – мечи, топоры, копья, кинжалы. Полулюди бросали все отобранное оружие в эту относительно небольшую нишу в скале и запечатывали ее завесой смерти. Крепкие телосложением воины первой когорты бросились внутрь и начали спешно вытаскивать оружие, передавая его по цепочке от столпившихся у тайника к людям в коридоре. Никто не пытался найти свой меч или топор. Воины радовались, получив хоть что-то. Ричард их понимал. Он чувствовал такое же облегчение, вернув себе клинок. Вооружившись, воины собрались в коридоре плотной группой около Ричарда. Он поднял ладонь, останавливая разговоры. «Нужно выбираться отсюда», – сказал он как можно тише, но достаточно громко, чтобы все его услышали. «Поговорим позже. Ханнис Арк может быть где-то поблизости, вместе с воскресшим духом». «Нет, их здесь нет», – прошептала Саманта. Ричард нахмурился. «Что?» «Они ушли. Он и много-много Шантак. В этих тоннелях Шантак еще полно, сотни и сотни. Но Арк и большинство их ушли». Ричард кивнул, припоминая, что девушка уже говорила ему об этом. «Хорошо», – произнес он. «Здесь еще сотни этих пожирателей плоти. Сейчас главная задача – выбраться из пещер раньше, чем они нас поймают, и убраться подальше». Ники проигнорировала настойчивость Ричарда и прислонила к его лбу два пальца. «Дело плохо», – прошептала она через плечо Зеду. Тот, понимающе кивнул. «Ричард, очень важно доставить тебя с Кэлен во дворец», – сказала Ники. Ее лицо выражало озабоченность и упрямство. «Нужно убрать то, что отравляет вас изнутри». Кара оглянулась. «А где мать-исповедница?» Ричард снова сделал успокаивающий жест. «Кэлен была без сознания», – прошептал он. «Пришлось отправиться сюда без нее, чтобы спасти вас. Она в Стройзе, наверняка уже очнулась и ждет нас. Мы заберем ее и отправимся во дворец. Но сперва нужно выбраться из этих пещер и из Третьего Царства. «Идемте», – сказала Саманта. «Нам сюда». Все они без промедления помчались по темному туннелю за Самантой. Держа мать за руку, та бежала так, словно одежда на ней горела. Тоннели не походили на коридоры. Скорее, это была сеть естественных проходов в скале. Система пещер, образованная различными полостями, природными каналами, созданными в результате воздействия паводковых вод на более глубокие участки породы и трещинами в прочных породах. Кое-где проходы вели через длинные расселины, там, где раскололась деформированная скала. В иных местах они пробирались по таким низким проходам под широкими выступами скалы, что только Саманта не пригибалась, чтобы не ударяться головой. Иногда им приходилось карабкаться по стенам со множеством мелких выбоин и отверстий. Миновав участок с каменными уступами, они по очередному проходу вернулись в систему пещер, которая представляла собой запутанный лабиринт извилистых тоннелей и трещин в породе, похожий на расплавленный камень. Некоторые камни были острыми и неровными, в то время как другие проходы, через которые они пробегали, были скруглены и сглажены длительным воздействием воды. По многим проходам стекали небольшие ручейки. Несколько раз пришлось огибать глубокие водоемы с абсолютно прозрачной водой. Другие тоннели петляли и имели множество ответвлений. Весь этот мир, скрытый в недрах земли, был таким протяженным и разветвленным, что у Ричарда возникло чувство, будто отсюда можно попасть прямиком в царство мертвых. Зеленоватые светящиеся завесы, время от времени проплывавшие по пещерам, лишь усиливали эту иллюзию. «Саманта, ты уверена, что ведешь нас правильно?» – негромко спросил Ричард, следуя за девушкой. «Я выросла в пещерах», – ответила та. «И знаю отличительные особенности горных пород и проходов в них». Она, похоже, полагала, что этого объяснения довольно. Ричард подумал, что, возможно, так оно и есть. В бытность лесным проводником он проделывал нечто подобное, путешествуя по незнакомому лесу. По дороге мысленно отмечал ориентиры, чтобы найти обратный путь. К тому же под землей девушка чувствовала себя увереннее, чем он, и потому ему пришлось поверить. Мир, по которому Саманта вела их, был для нее родным. Тем не менее, знакомых ему ориентиров Ричард не видел. «Сюда мы шли по другой дороге», – прошептал он девушке, пока они зигзагом обходили нечто похожее на расплавленную каменную колонну. «Знаю», – шепнула она в ответ. «Пытаюсь провести в обход мерзких полулюдей». Поняв, что девушка обдуманно выбирает путь, Ричард немного успокоился. Проходы, которыми она вела их, пока что все были свободны от шантак. Хотя Ричард понимал, что полулюди, патрулирующие тоннели, могут наткнуться на них в любой момент. Кроме того, обнаружив исчезновение пленников, шантак начнут охоту на беглецов. Ричард понятия не имел, сколько им еще идти, но понимал, что ему станет гораздо спокойнее, когда они окажутся на поверхности. Конечно, не обязательно, что там будет безопаснее, чем внизу, где определенно небезопасно. Однако, если на них нападут в пещерах, сражаться будет очень сложно. Шантак могут загнать их в ловушку, перекрыв тоннель с обеих сторон и перебить по одному. Ричард напомнил себе, что сейчас с ними есть наделенные магией. Возможно, это уравнивало шансы. Хотя он знал, что полулюди не боятся за свою жизнь и неутомимо преследуют свою добычу. Если придется сражаться с Шантак, Ричард может сколько угодно разить их мечом. Но рано или поздно его одолеют числом. Или он попросту устанет, и тогда Шантак победят. Хотя больше его тревожило то, что он сможет защищать лишь один пятачок. А они могут наседать со всех сторон. Примерно так же, как с его мечом обстояло дело и с даром. Даже встретя не только полулюдей без живых трупов, волшебник сразит лишь часть врагов. Ричарду доводилось видеть, как Зет, используя огонь волшебника, сжигал орды нападающих из армии Древнего мира. Но и у огня волшебника есть свои пределы. Его нужно создать, а после бросить. Подобное заклинание требовало много сил и быстро утомляло. А если враг не перестанет пребывать, подбираясь все ближе, схватить можно и волшебника. Однажды их уже одолели числом и пленили. Но еще были живые трупы. Против них возможности дара были ограничены. Ричард полагал, что именно поэтому полулюди, как и в древней войне времен Сулакана, использовали мертвых. Они не только очень успешно вели ближний бой, но и численность их была ничем не ограничена. Поэтому армия мертвецов способна сломить любое сопротивление. Ричард не отставал от Саманты, делавшей поворот за поворотом, на известном только ей одной замысловатом маршруте, который проходил по узким проходам меж скалами, по расщелинам и запутанным развилкам. Девушка бежала по лабиринту, как пещерная крыса, не выпуская руки матери и не замедляя шаг. Когда они приблизились к особенно запутанному лабиринту проходов, Саманта на бегу вытянула шею, оглядываясь поверх голов мужчин, чтобы увидеть Ричарда. Волнистым движением ладони она показала, куда им следует повернуть. Он кивнул, поняв, что она имеет в виду и куда им нужно. Схватив Ники за руку, он потащил колдунью вперед. «Просмотри за ней. Я хочу убедиться, что никто не потеряется, и все пройдут эту часть пути. Не хочется возвращаться, если кто-нибудь отстанет». Ники коснулась его плеча, молча подтверждая, что поняла приказ, и быстрее ветра помчалась вперед, догоняя Саманту и ее мать. Ричард замедлил шаг и отступил в сторону, позволяя воинам первой когорты пробегать мимо, догоняя шедших впереди. Проходя по сложной последовательности поворотов, подъемов и спусков, ведущих через запутанные тоннели, отряд начинал растягиваться. Когда воины пробегали мимо Ричарда, он толкал каждого к правильному тоннелю, не давая сбиться с пути. Он торопил их, указывая направление, чтобы убедиться, что они не пропустят нужный поворот, который непросто было заметить в темноте. Лишь иногда путь им освещали из боковых ответвлений мерцающие завесы подземного мира. Он опасался, что одна из них может перекрыть им дорогу, или, хуже того, разделить их. Почти в конце цепочки Ричард заметил Зеда. Тому отлично удавалось не отставать. Возможно, он и был стар, зато оказался крепче, чем думалось. И полным решимости избежать участи, которая ждала его в камере. Ричард понимал, что дед держится позади, чтобы прикрывать их спины от возможной опасности. Кара, шедшая впереди мужа, следовала в хвосте колонны сразу за Зедом. Она увидела Ричарда, остановившегося, чтобы указать людям нужный поворот. «Идите!» – прорычала Мордсит, сердито замахав рукой над головами воинов, столпившихся на повороте. «Не ждите нас! Идите!» Ричард знал, что, по ее мнению, он должен оставаться под защитой первой когорты. Но твердо решил убедиться, что во мраке пещер никто из его людей не пропустит нужный поворот. Он не хотел потерять кого-либо из них в этих тоннелях. Каждого пробегающего мимо Ричард толкал к нужному тоннелю, указывая путь вперед. Кара, которая шла за мужчинами, неожиданно побежала быстрее. Она промчалась мимо перекрестка к Ричарду. Мордсит была недовольна, что ее магистр остановился, и теперь хотела добраться до него, чтобы защитить в случае опасности. Наконец, она обогнала двоих последних воинов, разделявших их. Когда Кара, следовавшая впереди мужа, миновала перекресток, с обеих сторон на него хлынули Шантак. Только один человек не успел пройти перекресток – Бен. Выхватив меч, он обернулся, чтобы загородить собой вход в туннель. Бледные фигуры Шантак нахлынули на него волной и повалили. Ричард с Карой замерли. «Нет!» Раздался крик Кары, когда полулюди вцепились зубами в ее мужа. Казалось, время остановилось. Сотня бледных фигур вгрызалась в Бена, словно стая голодных волков. Выхватив меч, Ричард помчался по туннелю обратно. Надо было успеть. Еще никогда он не двигался столь стремительно. Кровь кропила свирепые белые лица, пока эти твари злобно рвали Бену горло. Другие, открыв рты, ловили разлетающиеся струйки, пытаясь поймать убегающую душу. Ричард яростно закричал, приближаясь к этой страшной сцене. Кара, согнув колени, врезалась плечом в грудь Ричарду, который несся вперед и оттолкнула его к стене, не давая нырнуть в гущу воющих. рычащих и корчащихся шантак, охваченных безумием насыщения. «Поздно!» – закричала она, силой толкая его в противоположную сторону. «Идемте! Идемте же! Не делайте его жертву напрасной! Бежим!» Потрясенный увиденным, Ричард закричал. «Зэд!» Дед уже вернулся. Он воздел руки, вытянув их в сторону шантак, рвавших на куски поверженного генерала. Перед тем, как назад по тоннелю понеслось слепящее желтое пламя, Ричард успел разглядеть, что спасать мужикары уже поздно. Генерал даже крикнуть не успел. Ричард задыхался от ярости и потрясения. Все произошло невероятно быстро. Вой жидкого огня, посланного Зедом по туннелю, заглушал все звуки в проходе. Кувыркающееся пламя взорвалось, залив пол, разбрызгиваясь по стенам, и скрыло ужасающую картину, потопив всех и вся в испепеляющем пламени. По крайней мере, шантак не сожрут павшего генерала. Он отдал жизнь за то, чтобы замедлить врагов и дать остальным шанс спастись. Слезы текли по лицу Кары, когда она толкнула Ричарда. «Бежим! Быстрее! Ну же!» И Ричард побежал. Рука Кары, лежавшая на его спине, давала понять, что Мортсит рядом. Она толкала его вперед, прикрывая тыл. Позади них, на фоне яркого, жестокого желтого пламени, темным силуэтом виднелся Зэд. В ревущей буре слепящего света тела шантак почти мгновенно превращались в скелеты, а затем и в пепел. Смертоносный огонь ревел в тоннеле, пожирая первые ряды преследовавшей их орды. От криков шантак стыла кровь. Но Ричарду было мало этих криков. Глава 39. Когда люди вырвались из подземных тоннелей к торчащим из земли каменным иглам, день уже угасал, и глубокие серые тени придавали острым каменным башенкам сходство с духами, толпящимися вокруг. Однако после тьмы подземелья даже этот хмурый свет резал глаза. Стоявшая вокруг тишина казалась гнетущей. Она не затянулась. Из всех пещер с диким яростным воем кинулись к своей добыче, почуявшие запах крови шантак. Посланный Зедом по туннелю губительный огонь лишь немного задержал их. Он не мог опалить все проходы и уничтожить остальных полулюдей. Шантак жаждали поглотить людей с душами, и ничто не могло остановить их. Они появлялись из-за скал, даже в таких местах, где Ричард не заподозрил бы наличие входов в пещеры. Рычащие, беснующиеся орды выбегали на гаснущий свет дня. Валили наружу и растекались по камням, неисчислимые. Вне тесных пещер на открытом месте, видя, что толпы мерзких полумертвецов устремляются к ним практически отовсюду, Ричард понял, если они попытаются убежать, их догонят и перебьют. Он резко затормозил. Остановившись, он схватил Кару за запястье и толкнул себе за спину, освобождая пространство для маневра. Бушевавшая в нем магия меча требовала атаковать. Настала его очередь утолить свою беспощадную жажду крови. Он повернулся к шантак и дал волю смертельной ярости, соединяя свою с яростью меча, обрушивая ее на приближающихся со всех сторон бледные тела и оскаленные лица. Клинок врезался в рычащие морды, кроша черепа тех, кто рвался к нему. Каждый удар разорубал кости или сносил головы. Крошево костей, мозги и кровь забрызгали камни вокруг Ричарда. Кровавый дождь оросил землю. Порубленные шантак валились целыми десятками, Землю усеивали обезглавленные тела и тела с остатками голов. Ричард полностью отдался захлестнувшему его буйству ярости и не сдерживал себя. Ему хотелось только одного – убивать бездушных тварей. Меч требовал еще и еще больше крови, и Ричард с радостью утолял его жажду. Истребить этих зверей казалось ему важнее, чем сохранить собственную жизнь. Он отдался жажде убивать и ярости, порожденными тем, что они сделали с Беном и многими другими. С каждым приконченным получеловеком жажда убивать в Ричарде только усиливалась. Он сможет оказаться удовлетворен, лишь когда врагов не останется. Группа полулюдей решила, что пока Ричард сражается с другими, они сумеют подобраться к нему с незащищенного бока и повалить на землю. Он подпустил их поближе, быстро развернулся и первым же ударом разорубил сразу двоих. Отсеченные от тел ноги подогнулись и рухнули. Следом, с глухим стуком, теряя кровь и внутренности, упали торсы. На камни валились отрубленные мертвенно-бледные головы полулюдей, раскалываясь при ударе, завершавшем их стремительное падение. Из груд кровавых останков смотрели в никуда пустые глазницы. С яростным воплем Ричард беспрестанно разил мечом. Землю вокруг усеивали обезглавленные бледные тела с отрубленными ногами. Он не пытался скрыться. Возможность выжить была только одна – убивать. Не пытаясь отступать, Ричард рубил наступающих шантак, пока вокруг не скопилось слишком много тел. Ему пришлось уйти на другое место, в сторону от беспорядочных груд трупов и отрубленных конечностей, чтобы продолжать сражаться. Кровь из этих иссеченных тел пропитала каменистую почву и забрызгала все вокруг. Там, где раньше белели вымазанные пеплом фигуры, теперь лежали мокрые, красные блестящие тела. Стремительно подбегая к нему, многие шантак поскальзывались на крови и внутренностях и падали. Ричард рубил эти ползучие по крови и телам фигуры, пытавшиеся добраться до него. Едва приблизившись к Ричарду, шантак сразу же погибали. Умирали с такой же стремительностью, с какой бежали, увеличивая число поверженных. Это не была искусная схватка или жуткий элегантный танец со смертью. Здесь не было ловких выпадов и изящных подсечек, грациозных уклонений и контратак. Это была жестокая, бешеная кровавая бойня. Не более, чем она. Около Ричарда, сжимая в каждой руке по раздобытому где-то ножу, с устрашающей дикой свирепостью сражалась Кара. Он понимал причину ее беспощадного гнева. Обычно Ричард видел ее в бою с Эйджелом, но тот сейчас не действовал. Как не действовал и дар Ричарда, питавший связь, без которой оружие Мордсит было мертво. Поэтому Каре пришлось использовать ножи, но это не сделало ее менее смертоносной. Могло даже показаться, что Мордсит предпочла это оружие из-за того, что оно вспарывало врагов, оставляя наглядное доказательство ее ярости. Немного в стороне от него, с той же мрачной яростью молотили мечами воины первой когорты, жаждущие отомстить за смерть генерала, своего командира, которого они уважали и любили. В первой когорте отборной части Дхарианской армии состояли самые сильные и опытные бойцы, что они сейчас и доказывали. Видя, как сражаются воины, Ричард понял, что они бьются не для своего спасения, а исключительно ради возмездия. Первая когорта, жаждущая отмщения, достойное зрелище. Но несмотря на столь яростное сопротивление, отдельных воинов поглотила волна завывающих полулюдей. Ричард видел, как на некоторых воинов набрасывались сразу десятки отвратительных шантак, неистово вгрызаясь в теплую плоть. Зет и Ники стояли чуть далее этой бойни, за пределами заваленного сотнями мертвых и умирающих шантак поля смерти вокруг Ричарда. И с губительной успешностью применяли свой дар. Ричард слышал, как в сумерках проносится с оглушительным воем и падает на подступах к бушующей битве огонь волшебника, заливая желтовато-оранжевым светом каменные шпили и расплескиваясь на толпы полулюдей, бегущих от выходов из тоннелей. Шантак сгорали сотнями еще до того, как добирались до сражающихся. И хотя много их погибало, еще больше появлялось им на смену. Ричард услышал, как рухнули несколько каменных колонн, поваленные, несомненно, Ники или Самантой и ее матерью, погребая под собой бледные фигуры. Упавшие камни сразу же раздавили немалое число полулюдей. Гигантские валуны и куски разломившихся шпилей, упав на землю, покатились по ней, сминая беспомощных шантак, не успевающих отскочить в сторону. Земля содрогалась от рева огня волшебника и ударов осыпающихся и падающих каменных башен. Грохот падения массивных скал и треск, с каким они рассыпались на части, напоминал раскаты грома. Но этот рев огня волшебника, треск рушащихся скал, крики воинов и вопли умирающих были только смутным гулом за границами восприятия Ричарда. Он полностью сосредоточился на потоках нападающих бледных фигур, несущихся к нему, чтобы заполучить его душу. До него полулюди жаждали добраться сильнее, чем до всех прочих. Они чуяли запах крови, вернувшей их владыку. И жаждали этой крови, жаждали захватить его душу. Ричард был доволен тем, что они кидались на него с такой страстью. И больше всего на свете хотели добраться именно до него. Это давало ему возможность убить больше шантак. И хотя его руки словно налились свинцом, а дышать стало тяжело, Ричард не останавливался ни на секунду, убивая шантак, едва те оказывались достаточно близко. Он ни разу не замедлился, а его ярость все возрастала, питаясь выпущенным на волю гневом меча. Этот гнев поддерживал Ричарда, наполнял силой клинок, делал его еще более опасным, направлял жажду Ричарда убивать. Ричард ушел в себя, полностью сосредоточившись на задаче. И все же, где-то в глубине души он сознавал, что не продержится долго. Шантак было слишком много, и они непрерывно наступали. Казалось, нет способа уничтожить эти полчища. А потом, в тусклом свете сумерек, Ричард увидел среди полулюдей неповоротливых живых мертвецов, выбравшихся, наконец, из пещер. Горящие красные глаза живых мертвецов были хорошо видны в мглистом свете уходящего дня. Они двигались медленнее, чем шантак. Именно поэтому так много полулюдей оказалось на поверхности раньше. Теперь же мертвецы, неуклюже выбираясь из пещер, пришли помочь захватить души. Ричард яростно прокладывал себе дорогу сквозь полулюдей по кровавой земле, наперерез темным фигурам, поднятых из могил мертвецов. Их одежда висела истлевшими лохмотьями, а высохшая плоть была такой же темной, как эти грязные одеяния, что делало мертвых похожими на вылепленные из грязи человеческие фигуры. Ричарда не волновало, насколько они грязны и отвратительны. Ему нужно было остановить их, прежде чем они доберутся до остальных. Он знал, как опасны эти мертвецы, оживляемые оккультной магией. Воинам будет чрезвычайно непросто справиться с таким врагом. Даже могущество волшебников не шло ни в какое сравнение с мощью оккультной магии, управлявшей этими чудовищами. Ричард смутно осознавал, что за ним по пятам следует фигура в красном – Кара. Она атаковала вместе с ним и защищала его от шантак с тыла. Оставив полулюдей, Ричард пошел в атаку на мертвецов, хорошо заметных из-за светящихся красных глаз. Теперь, когда они шли убивать, даже шантак старались держаться от них подальше. Ричард стиснул зубы, вкладывая всю свою силу во взмахи мечом, разрубая плотные темные фигуры. Руки и ноги отлетали в стороны и на земле продолжали дергаться. Пальцы все еще шевелились. Головы и их части разлетались во все стороны и раскалывались на камнях. Время от времени участки земли заливал огонь, испепеляя отсеченные, но еще дергающиеся конечности, оставленные Ричардом, прокладывающим путь через наступающих мертвецов и скалящих зубы Шантак. Но и те, и другие пробовали на вкус лишь сталь. Воздух наполнился не только дымом, но и зловонием горящей плоти. Когда каменные шпили рассыпались и падали на Шантак, взметая клубы пыли, ночной воздух звенел от криков смертельно раненых и тех, кто оказался в ловушке, под сокрушительным весом опрокинутых камней. Повсюду, покрывая землю, лежали почти обнаженные тела, и их белесость составляла идеальный контраст с кровью. Каждая рубленная рана казалась шокирующим зрелищем. На бледных телах они были особенно хорошо заметны. Ричард услышал, что его окликают. «Зет!» «Ричард!» — снова крикнул тот. Все еще наполненный яростью и жаждой крови, Ричард выставил меч перед собой, отыскивая глазами новые цели. И хотя ему казалось, что на него несутся сотни вопящих и рычащих полулюдей, он понял — их не осталось ни одного. Были только ужасные картины, мелькавшие в его сознании. Они-то и вызывали иллюзию, что Шантак по-прежнему атакуют. Но нападавших не осталось. Он моргнул. Вокруг не было живых Шантак. Все погибли. Не осталось и живых мертвецов. Он перебил их всех. В тишине сгущающейся тьмы Ричард услышал, как тяжело дышат его люди, утомленные битвой. Раненые стонали. Другие бродили среди лежащих на земле Шантак и добивали еще живых. Все воины были в крови Шантак, она капала с топоров и мечей. Но на Ричарде ее было больше, чем на любом из них. Его словно вымочили в ней. Ричард повернулся к Каре, сжимавшей в окровавленных кулаках ножи. Один стальной, другой каменный. Оружие Шантак, которым она убивала мертвецов. Кара перехватила его взгляд. Ярость в ее глазах пугала. Это разбило ему сердце. И хотя магическая ярость меча пронизывала все его существо, Ричард, не выпуская меча, притянул Мордсит к себе. Когда он крепко обнял ее, Кара опустила руки и, запрокинув голову, завопила от отчаяния. Ричард прижал ее к себе, и она с беспомощным всхлипом уткнулась лицом ему в грудь. Он надолго задержал ее в объятиях, утешая. Наконец, Ричард отпустил ее и заглянул в голубые, полные слез глаза. Они без слов посмотрели друг на друга. Всякие слова потеряли смысл. Когда Ричард наконец повернулся к стоящим неподалеку Зеду и Нике, на его плечи словно обрушилась сокрушительная тяжесть всего мира. Не в силах больше держаться на ногах, он опустился на колено и не повалился лицом в землю только потому, что Кара поддержала его. Ники с Зедом мгновенно оказались рядом, помогая усесться на землю. Сквозь поток немыслимой боли в него, поддерживая, еще вливала сила меча, который он так и не выпустил. Он чувствовал, что слишком устал даже для того, чтобы дышать, и каждый вдох давался с трудом. Ники с Зедом прижали пальцы к его лбу, и Ричард почувствовал привычное покалывание дара, изучающего скрытый в нем яд. Ники остро взглянула на Зеда. «Ты почувствовал?» Ответив ей мрачным взглядом, Зед кивнул. «Нужно добраться до сдерживающего поля. Времени все меньше». «Где Кэлен?» – спросила Ники, глазами отыскивая того, кто мог ответить. «Ей наверняка хуже, чем Ричарду, и нужно как можно скорее тоже отвезти ее туда. Где она?» «Пришлось оставить ее в Стройзе», – сказала Саманта, выглядывая из-за спины Зеда. «Я частично исцелила ее раны, но она еще не пришла в себя, когда мы уходили, и пришлось оставить ее там, набираться сил. Наверное, она уже очнулась и ждет». «На юг. Через врата», – уточнил Ричард. «Тогда мы сначала пойдем туда и заберем мать-исповедницу». В голосе Кары, стоявшей за плечом Ричарда, звучали удивительная сила, мужество и решимость. «Нельзя возвращаться во дворец без нее». «Это не так уж и далеко», – подхватила Саманта. «Всего несколько дней, если поторопиться. Заберем ее и отправимся прямиком во дворец. Займемся исцелением». Доверительно, с волнением сказала Ричарду Ники. Ричард кивнул. Он заставил себя подняться. «Кэлен в Стройзе. Как сказала Саманта, не слишком далеко отсюда. Это поселение почти рядом с тем местом, где на вас напали и взяли в плен. После того, как вы забрали нас из логова Терновой Девы». Ричард взглянул на обращенные к нему лица, потом посмотрел на юг. «Идемте, еще достаточно светло. Мы отправляемся сейчас». Не готовый остаться без подпитки силой, Ричард по-прежнему сжимал меч истины. Он зашагал по неровной земле, устланной телами многих сотен убитых шантак. Кара пристроилась справа, на полшага сзади. Остальные молча последовали за ними. Глава 40. Ханис Арк обернулся, когда заметил, что высокая женщина в красной коже решительно пробирается через заполнивших все лесное пространство белесых шантак. Спустившись по склону, многочисленная армия зловещих полулюдей текла через лес белыми потоками. Он помрачнел, поняв, что Мордсит одна. Ханису стало любопытно, где она была и почему задержалась. Передвигаться по пустынным землям Третьего Царства, безусловно, было гораздо легче, чем пробираться по нехоженным лесам темных земель. И хотя у маленького отряда трудностей обычно не возникало, для столь многочисленной армии, как у них, продвижение сильно осложнялось. Они вели такое большое войско, что за целый день преодолевали лишь небольшой отрезок пути. Мордсит не казалась веселой. То, что она была одна, вызывало у Арка не просто недовольство. Вика отпихнула локтем молчаливую женщину Шантак, которая не уступила ей дорогу. Ханис услышал треск челюсти, и женщина упала под ноги Орде. «Ну, где же Ричард Ралл?» – спросил Ханис Арк, когда Мордсит наконец догнала их и пошла рядом. «Надеюсь, ты не позволила ему умереть под пытками. Я хочу убить его сам». У Вики на мгновение отвердел подбородок, когда она сжала зубы. «Магистр Арк, боюсь, он сбежал». Ханис переглянулся с Сулаканом. «О чем ты? Как он мог сбежать?» – спросил дух императора Сулакана, останавливаясь. Вместе с ним остановилась вся армия Шантак. Вика покосилась на дух Сулакана, а затем взгляд ее стальных синих глаз остановился на Ханисе Арке, и она сказала: «Похоже, каким-то образом ему удалось скрыться. Все камеры пусты, а земля перед входом в пещеры превратилась в море мертвых Шантак. Я никогда еще не видела ничего подобного. Зловоние стоит невообразимое, а небо темно от стервятников. Кажется, что сама земля шевелится. Эти темные птицы перепрыгивают с места на место и расклевывают трупы. Мертвецы привлекли хищников всех мастей – волков, койотов, ворон, стервятников и лис. Всех, кого можно вообразить, все они собрались попировать останками. Падальщики добрались на этот пир даже издалека». «А что с остальными в нижних пещерах? С заключенными, которых мы оставили?» Голос Ханиса Арка сорвался на крик, и в глазах Вики отразился испуг. Мордсит сглотнула. «Лорд Арк, исчезли все до единого. Воины, волшебники, лорд Рал, никого не осталось». Движение бровей Арка заставило Вику отступить. «Ричард Рал, он больше не лорд. ибо лишился этого звания. Правитель Дхарианской империи я, лорд Арк, а не Ричард Рал». Вика снова сглотнула. «Прошу прощения, лорд Арк». Живой труп, вмещающий дух владыки, махнул рукой. «Или станешь им когда-нибудь». Ханис Арк взглянул на светящийся призрак Сулакана в его давно мертвом теле. Ему не нравилось, когда с ним разговаривали в таком тоне, пусть даже воскресший император. «По-твоему, я могу потерпеть поражение? Ты со своей армией предашь меня?» Сулакан посмотрел на Ханиса Арка непроницаемым взглядом и улыбнулся. «Конечно же нет, лорд Арк, никогда. Но отмечу, что я предупреждал насчет Ричарда Рала и как опасно оставлять его в живых». Ханис Арк сжал кулаки. «Я не оставлял его в живых. Мы поместили его в камеру, запечатанную границей с подземным миром. Его и прочих заключенных охраняли полулюди. А потом я послал ее привести ко мне Ричарда Рала». Арк замахнулся и ударил Вику кулаком в лицо. «Она подвела меня!» От удара Вика отступила на 3 шага, но быстро опомнилась и вернулась на прежнее место, склонив голову. «Простите, что подвела вас, лорд Арк. Я пошла за ним, как вы и приказали, но Ричард Ралл и другие заключенные уже успели сбежать. Шантак, оставленный для охраны, очевидно, пытались остановить их, но тоже подвели». «Почему ты не нашла его?» – потребовал ответа Ханис Арк. «Почему не отправилась за ним, не нашла и не привела ко мне?» Все еще не поднимая головы, Вика ответила. «Я пыталась найти их, лорд Арк, но они исчезли. Я проверила все пещеры, но нашла там лишь обугленные останки». Она махнула рукой в сторону Третьего Царства. «А на поверхности было чересчур много следов шантак, погнавшихся за беглецами. Невозможно было найти среди них следы Ричарда Рала и его небольшой группы. Я безуспешно искала несколько дней, но понятия не имею, куда он отправился». «Этого следовало ожидать. Ричард Рал опасен и сумел ускользнуть из твоих рук, как я и предупреждал». Ханис Арк бросил на духа мрачный взгляд, но смолчал. «Я подвела вас, лорд Арк», – сказала Вика. «Я заслуживаю наказания и с благодарностью приму любую кару, какую вы выберете. Если хотите, возьмите мою жизнь, лорд Арк». Ханис вздохнул, обдумывая ситуацию. «Он уже исчез, когда ты туда пришла, так? Ты не видела или не говорила ни с кем из шантак, которых мы отправили пожрать их воинов? И не видела битвы?» Глядя в землю, Мортсит ответила. «Да, лорд Арк, я отправилась за Ричардом Ралом сразу же, как вы велели привести его. И, оказавшись там, обнаружила то, о чем рассказала. Всех шантак к тому времени перебили, и уже довольно давно. Я спустилась в пещеры и увидела, что заключенных нет. Потом я несколько дней от рассвета до заката выискивала следы, которые могли оставить люди Ричарда Ралла, но ничего не нашла». Арк молча обдумывал услышанное. Шантак с каменными лицами смотрели на него, Сулакан тоже. Ханису хотелось убить женщину в красном, покарать за непростительную оплошность. Но она верно служила ему много лет и никогда прежде не подводила. «Что ж», – сказал он холодно, – «думаю, тебя вряд ли можно винить, раз ко времени твоего появления там он уже сбежал». «А все прочие камеры, где сидели его люди, тоже пусты». Вике явно не нравилось смотреть на духа, поэтому она повернулась не к нему, а к Ханису Арку. «Да. Не знаю, как они убрали из проходов завесы, закрывавшие камеры, но все люди исчезли. Возможно, пленники смогли одолеть посланных вами полулюдей в момент, когда те убрали завесы». «Таким образом», – произнес Ханис Арк, глядя на Сулакана, – «раз уж это были полулюди, которых ты отправил разобраться с ними, значит, в провале виновен ты». «Неважно», – беззаботно отозвался дух владыки. «Мы выследим их и вернем обратно». Ханис Арк наклонился к светящейся фигуре. «И как?» – потребовал он ответа. «Мы не знаем, куда они отправились». Дух улыбнулся той самой улыбкой, которую Ханис Арк уже ненавидел. Рука трупа поднялась, подавая знак стоящим позади них Шантак. Те немедленно бросились вперед, чтобы услышать приказ. «Приведите моих ловцов душ!» Повинуясь жесту, Шантак убежали выполнять распоряжение. «Ловцов душ?» – переспросил Ханис Арк. «Я создал из бездушных не одну разновидность оружия», – ответил Сулакан покровительственно. «Некоторые – лишь пушечное мясо, другие владеют оккультной силой, а еще есть ловцы душ. Я пошлю их на место битвы, пусть возьмут след по запаху душ, найдут и убьют людей Ричарда Рала, а его самого притащат к тебе. Тогда ты сделаешь то, что нужно было сделать в первую очередь». «Думаю, это временное затруднение». Ханис Арк встретил взгляд Вики. «Полагаю, совсем скоро ты снова получишь шанс заставить Ричарда Рала страдать. А потом я перережу ему горло и увижу, как он истечет кровью у моих ног». Мордсит склонила голову. «Конечно, лорд Арк. Я с нетерпением жду дня, когда смогу искупить свою вину перед вами». Ханис некоторое время задумчиво смотрел на нее, взвешивая услышанное. Затем повернулся к Сулакану. «Чем раньше мы доберемся до места, тем скорее я лишу дом Ралов власти и начну править Дхарианской империей». «Согласен. Ловцы будут выслеживать Ричарда Рала, а мы займемся более важными делами». Сулакан сделал приглашающий жест. «Не пора ли двигаться дальше, в Народный дворец, лорд Арк? Путь не близкий». Глава 41. Вытащив из кармана платок и прикрыв им нос и рот, Людвиг Дрейер наклонился, чтобы рассмотреть получше. Она описалась, но то было не худшее из зловоний, да и к запаху крови аббат привык. Тошнотворная вонь испражнений, исходящая от разорванных кишок. Вот что заставило его сморщить нос и дышать через силу. Эта часть работы особенно утомляла. Он переступил через лужицу мочи на каменном полу, чтобы взглянуть поближе. Повсюду, куда ни шагни, была кровь, но аббата это не смущало. Он и сам частенько обогрел руки кровью по самые запястья. Все это было частью его крайне важной работы. Он чуть больше склонил голову на бок, разглядывая ее лицо. Она, не мигая, уставилась на него единственным оставшимся глазом. «Есть какое-нибудь пророчество?» – спросил он у Мордсит, стоящей за одной из туго натянутых цепей. «Пока нет», – ответила Эрика. «Я удерживала ее на грани до тех пор, пока у вас не появится время самому взглянуть». Людвиг нахмурился, пытаясь разобраться в странной, неестественной позе женщины. Натянутая цепь простиралась от места, где крепилась к камню стены, до обильно кровоточащего запястья. Наконец аббат понял, как именно сломалась и вывернулась под необычным углом рука, заставив цепь провиснуть. Выглядело это довольно странно. Он почувствовал удовлетворение, разгадав в конце концов эту загадку и разобравшись в том, что поначалу казалось ему бессмыслицей. Аббат видел, что Эрика хорошо поработала, без сомнений. Мордсит была в своем роде одарена. Впрочем, как и Людвиг. Он услышал тихий звук. «Что ты сказала, дорогая?» – спросил аббат, склонившись. Она издавала тихие невнятные звуки. Людвиг наклонился еще ближе. «Боюсь, я не слышу. Если хочешь освободиться от страданий, ты должна говорить громче, чтобы я понял». «Пожалуйста», – прохрипела она. «Ну-ну, ты же знаешь, что от тебя требуется», – сказал Людвиг, выпрямившись. «Мы ясно дали это понять». Он посмотрел на Мортсит. «Уверен, Эрика наверняка внесла полную ясность. Говори». Она уставилась на него одним глазом, не в силах отвести взгляд. «Пожалуйста, дайте мне умереть». «Да, разумеется. Я здесь именно для этого, чтобы прекратить твои страдания». Потребовалось время, чтобы подготовить ее, довести до нынешнего состояния. Спешка тут была ни к чему. За годы исследований Людвиг понял, что терпение приносит гораздо лучшие плоды, чем попытки ускорить события. Медленное нагнетание напряженности, страха и боли в конечном итоге приносило гораздо лучшее, более глубокое пророчество. Правильное, тщательное подведение жертв к кульминации их существования обеспечивало исключительное видение. Когда люди заглядывали в другой мир, мир безвременья. Вот чего он добивался. Спешка не давала нужных результатов, а пытки требовали терпения. Аббат по опыту знал, проделанная с ней работа означала, что пророчество, которое они услышат перед самым ее избавлением, должно быть самого высокого качества. Людвиг добывал подробности из самых темных глубин подземного мира. И сейчас ждал великого пророчества. Предчувствовал его. Он добывал их уже достаточно долго, чтобы понимать, когда сведения будут особенно важны и значимы. Такие исключительно важные сведения никогда не доходили до епископа. Людвиг приберегал их для себя. Вот и грядущее пророчество, решил он, никогда не покинет стен аббатства. «Послушай», – сказал Дрейер, глядя в измученное лицо, – «я могу немного поддержать тебя, помочь продвинуться. Хочешь?» «Да, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, помогите». «Для этого я и здесь», – произнес он с улыбкой, – «чтобы помочь». «Позже я одарю тебя тем, чего ты желаешь больше всего». Аббат знал. «Вот-вот». Когда она ничего не сказала, Людвиг подал знак Мортсит. Эрика тут же прижала Эйджел к ямке на затылке женщины. Та вздрогнула от боли. Цепи зазвенели, лицо перекосилось. У нее уже не было сил кричать. Она не могла издать ни звука. Людвиг по опыту знал, что она сейчас там, зависла между миром живых и миром мертвых. Он понимал, что наконец-то она готова. Сейчас она находилась в мире, который называют Третьим Царством. «Ты видишь, не так ли?» – доверительно шепнул он, нежно гладя ее по волосам. «Видишь, что лежит за завесой?» Женщина кивнула, дрожа под его твердой рукой. «Как только ты дашь мне пророчество из этого темного мира, я выполню твое желание. Отпущу в царство вечного покоя. Ты же хочешь пересечь завесу, правда?» «Да». Аббат почти осязал пророчество, словно спелый плод, который пора сорвать. Оно будет принадлежать ему. Мать-исповедница однажды справедливо заметила, что если необходимый Ханнису Арку пророчество поставляет Людвиг, значит Ханнис Арк по сути не настоящий правитель, а Людвиг Дрейер управляет им. Тогда он не стал углубляться в размышления. Но чем дольше аббат обдумывал ее слова, тем крепче становилась уверенность, что мать-исповедница гораздо ближе к правде, чем ему показалось на первый взгляд. Он всегда знал, что Ханис Арк целиком поглощен работой и преследует собственные цели. А это вынуждает его полагаться на сведения из поставляемых Людвигом пророчеств. Поэтому аббат тайком стал тщательно отбирать пророчества, дабы до Ханиса доходили лишь нужные ему руководства к действию. Людвиг сам выбирал, какие сведения из-за завесы передавать Ханису Арку. В точности так, как сказала мать-исповедница, и как с кристальной ясностью показало время. Именно Людвигу принадлежала невидимая рука, управляющая марионеткой. Ханиса Арка, несмотря на присущие ему силу, талант и ум, навязчивые идеи увлекали слишком сильно для того, чтобы он осознавал, как все устроено на самом деле. Он не добился бы успеха без советов и руководства Людвига. Аббат всегда замышлял в один прекрасный день захватить власть. В конце концов, это ведь он был зодчим, стоящим за силой Ханиса Арка, а значит и лучшей кандидатурой. Людвиг должен стать правителем по справедливости. Но подобные замыслы требовали большой осторожности. Все же Ханис Арк был весьма опасен, и нельзя недооценивать его способности к оккультной магии. Повинуясь жесту Людвига, Эрика убрала Эйджел от затылка женщины. Та была готова, время пришло. Людвиг наклонился и прижал пальцы к ее вискам. Он позволил последним необходимым компонентам его уникальной магии, которую создал сам, перетечь в женщину. Это было необходимо ей, чтобы дать аббату желаемое. Она раскрыла рот и затряслась. Глаз смотрел, не мигая. Людвиг убрал пальцы. Женщина обмякла. «Говори, что видишь?» – отрывисто велел он, предвкушая. «Они идут», – ответила та хрипло. Людвиг Дрейер выпрямился, хмурясь. На пророчество, которое он привык получать, сегодняшнее не походило. Но аббат знал, что все сделано правильно. И ничем иным, кроме пророчества, ее слова быть не могут. «Кто?» «Зубастые», – ответила женщина хриплым, сорванным голосом. «Они идут сожрать тебя». Людвиг нахмурился еще сильнее. Более необычного пророчества он еще не слышал, хотя уже встречался с таким феноменом. В редчайших случаях подготовленные видели не далекое будущее, а самое ближайшее. Они говорили о том, что происходит в мире сейчас, или о том, что вот-вот случится. «Зубастые?» «Жуткие полумертвецы», – прошептала она. «Они идут». Людвиг скривился. «Не понимаю». «Он понимает». «Он? Кто? О чем ты? Кто понимает? Что именно он понимает? Ты должна быть более...» «Он знает, чем ты занимаешься, Людвиг Дрейер. И знает, что ты предашь его. Теперь с ним дух из-за завесы. Дух из того мира, который я сейчас вижу. Дух, который знает о твоем вероломстве. Дух владыки рассказал Ханису Арку, чем ты занимаешься и что уже сделал. О тайной измене и планах. Он знает о твоем обмане. О том, что ты утаиваешь от него. О желании править. Он знает также, что ты в своем тщеславии позволил думать о себе, как о магистре Дрейере. Дух владыки рассказал ему обо всем. Очень многое дух владыки узнал из-за твоих вторжений в подземный мир. В его мир. Они с Ханнисом Арком послали Шантак, полулюдей, на охоту в аббатство за твоей кровью, чтобы они вырвали тебе сердце. В наказание за предательство он послал их пожирать плоть с твоих костей. Они идут. Они идут. Людвиг почувствовал, что между лопатками стекает струйка пота. Руки его покрылись мурашками, а в сердце нарастала паника. Он посмотрел на Мордсид. Та казалась даже более смущенной и взволнованной. А испуг в ее глазах заставил сердце аббата забиться сильнее. Ведь она, в конце концов, должна защищать его. Но она знала, что такое Шантак. Причины для страха были. Людвиг схватил с небольшого стола кинжал. Когда он полоснул им по горлу женщины, та попыталась вдохнуть через булькающую кровь. Некоторое время она дергала связанными сломанными руками. Потом обмякла. Хотя кровь еще продолжала толчками выплескиваться из горла. Эрика подняла взгляд. «Что нам теперь делать?» Аббат облизнул губы, лихорадочно соображая. «Нужно больше информации, достоверной. На границе между мирами нам нужен человек поважнее. Тот, кто хорошо знаком со всем этим и сможет сообщить больше полезных подробностей о мире за завесой». «Мать-исповедница?» Людвиг Дрейер кивнул. «Ты уже занялась ее подготовкой?» «Да, аббат. Я позволила Отто, евнуху, начать подготовку, окунуть ее в мир боли. Дора руководила работой, пока не убедилась, что начались надлежащие муки. Я лично наблюдала за ее стараниями». Людвиг кивнул, собираясь с мыслями. «Ждать больше нельзя. Возьми другую, Мордсид, пусть поможет тебе». Он взглянул в голубые глаза Эрики. «Пришлите за мной, когда...» Стоя в луже, растекавшейся по полу крови, он указал на распластанное у его ног тело. «Когда подведете ее к порогу?» «Надо ускорить приближение к смерти. Опасно. Если действовать слишком быстро, мы рискуем понапрасну потерять ее». «Но альтернативы нет. Нужно ускорить события. Следует рискнуть». «Аббат», произнесла Эрика с некоторой настойчивостью в голосе. «Вам не кажется, что лучше поскорее уехать отсюда? Разве нам не следует покинуть аббатство? Я хочу сказать, если магистр Арк послал полулюдей, и они прямо сейчас идут сюда, у нас осталось не так много времени». С трудом собираясь с мыслями, Людвиг огляделся, словно в поисках спасения. «Да... «Да, наверное, ты права. Сделай все необходимое. Распорядись приготовить карету, пусть ждет. А пока пошли кого-нибудь к матери-исповеднице. Нужно узнать побольше. Дора, пошли Дору. Ее нетерпеливый нрав будет кстати. Да, ее склонность к жестокости может оказаться именно тем, что нужно. Предоставь ей на этот раз действовать по-своему». Эрика недоверчиво взглянула на него, но все-таки направилась к двери. «Я отправлю Дору сейчас же и подготовлю все к отъезду». Она пробыла в коридоре всего мгновение и вернулась обратно, вытаращив глаза. «Аббат, нужно убираться немедленно». «Что? Они не могут уже быть...» Эрика схватила его за руку, развернула лицом к окну и указала вдаль. «Смотрите, вон на тех холмах вдалеке. Видите их? Все одинаковые. Это Шантак». Людвиг мгновение недоуменно смотрел в окно, а затем зарычал от злости на Ханнеса Арка, из-за которого все это происходило. Аббат почувствовал, что с ним обошлись несправедливо. «Отправь Дору за матерью-исповедницей. Придется взять ее с собой». Когда он хотел отвернуться, Эрика ухватила его за рукав одеяния. «Мне кажется, нельзя ждать так долго». Она указала за окно, где виднелись спускающиеся с холмов белесые фигуры. «Они скоро будут здесь». Не отрывая взгляда от окна, аббат провел рукой по горлу. «Ты права». Он направился к двери. «Но мать-исповедница слишком ценна. Нельзя ее оставлять. Не трать время, объясняя это Доре. Просто вели ей привести мать-исповедницу. Да побыстрее». «И все же, на это нужно время. Снять цепи, спустить ее к конюшням. Нам придется ждать». «Ты права», – Дрейер облизнул губы. «Скажи ей, скажи, чтобы доставила мать-исповедницу в крепость Саведра. Мы с тобой уходим немедленно, а она встретит нас там». «Что, если она не сможет выбраться отсюда вовремя?» Людвиг сердито отмахнулся. «Разве у нас есть выбор? Мы с тобой должны уйти отсюда, пока еще можно. Если она тоже выберется, то присоединится к нам позже». Услышав, что он не собирается ждать Дору с матерью-исповедницей, Эрика посмотрела на него с облегчением. «Значит, мы направляемся в Сааведру?» Аббат шагнул за дверь. Эрика не отставала. «Я знаю, чего добивается Ханис Арк. Он всегда стремился к свержению дома Ралов. Ни капли любви к провинции Фейджин в нем нет. У него грандиозный замысел, и теперь, когда все пришло в движение, он поведет Шантак к Народному дворцу, чтобы захватить власть, и не вернется в Саведру в ближайшее время. Пожалуй, никогда уже не вернется. Крепость – последнее место, где он станет меня искать». «В этом есть резон», – согласилась Мортсит. Ее голос и быстрый стук обуви отражались эхом от каменных стен. «Нельзя терять ни минуты. Вели Дори забрать мать-исповедницу и отправляться в крепость Сааведра. Но больше ничего не говори. Я иду к карете. Встретимся там». Они побежали по коридору. Сначала Людвигу нужно было убраться отсюда и избежать участи, уготованной ему Арком. А потом уж он придумает, как отомстить. Глава 42. Кэлен, прикованный к потолку комнаты без окон, показалось, что кто-то идет по коридору, в который выходила ее камера. Но между тихими беспомощными гортанными всклипами, рвущимися откуда-то из глубины ее горла, сложно было разобрать точно. Она очень старалась стоять на цыпочках, не повисая на сдавивших запястья оковах. К ним крепилась грубая цепь, проходившая через блок на потолке и вделанная в стену. Если Кэлен делала передышку в попытках сохранять равновесие, стоя на носочках, она не могла встать на пол всей ступней и тяжело повисала на цепях. В таком положении ей тут же становилось трудно дышать. В панике она начинала задыхаться, и ей снова приходилось подниматься на цыпочки и стоять так, пока ноги не начинали трястись от напряжения. И довольно скоро она вновь теряла опору и повисала на оковах. По рукам текла кровь из оставленных оковами ран. Кэлен больше не могла терпеть острую мучительную боль в плечах, но выбора не было. Ей казалось, что она скоро сойдет с ума. Чуть в стороне сидел толстый босой Отто и жевал кусок черствого хлеба. В его выступающей вперед челюсти Кэлен сумела разглядеть всего два зуба, два нижних, слева. Эти два плоских желтых зуба выпирали настолько, что когда Отто закрывал рот, они все равно торчали над его верхней губой. Сплющенный нос Отто, казалось, был непоправимо сломан много лет назад и совершенно не годился для дыхания. Поэтому он обычно дышал через рот, почти не закрывая его. Отто был здесь, чтобы мучить ее. Время от времени он поднимался и бил Кэлен со спины по ребрам дубовым прутом в палец толщиной, пока она не теряла равновесие и не повисала на цепях. Когда она в конце концов заливалась слезами от боли и беспомощности, он переставал бить ее. Шел к стене, садился и начинал жевать или ковырял грязные босые ноги. Ему доставляло удовольствие сдирать с мозолей полоски кожи. Отто молчал как рыба и выполнял свою работу с таким рвением, будто выбивал пыльный ковер. Когда Кэлен теряла равновесие, он, довольный, отходил посидеть у стены до поры до времени. Когда она, собравшись силами, прекращала плакать и восстанавливала равновесие, поднявшись на цыпочки, Отто снова поднимался и начинал всю процедуру заново. Иногда он решал бить дубовым стержнем не по спине, а по бедрам. И тогда жгучие удары мотали ее из стороны в сторону. Охваченная ощущением полной безнадежности, Кэлен думала, что сойдет с ума раньше, чем они удосужатся убить ее. Она понятия не имела, где Ричард и остальные из Народного дворца, но знала, что им ее не найти. Она была одна в окружении безжалостных людей, которые верили, что пытками добудут пророчество. Кэлен понимала, что дальше будет только хуже, и в конце концов у нее останется одно желание – умереть. Этого знала она и ждал Людвиг Дрейер. Он полагал, что на пороге смерти человек может заглянуть в безвременную бесконечность подземного мира и дать ему пророчество в обмен на милость – смерть. Человек обязательно должен был сам этого захотеть. Кэлен понимала, что рано или поздно ей тоже придется молить о смерти. Шаги приближались. Стены отражали звуки, и поэтому услышать их было довольно просто. Хотя Отто, занятый куском хлеба, не обращал на шаги никакого внимания. Они мало что значили для него. У Кэлен оборвалось сердце, когда она подумала, что сюда, скорее всего, идет Мордсид Дора. Аббатство было построено преимущественно из камня. Тесные и грязные помещения вообще вряд ли хоть раз убирали. Во всех пыльных углах висела паутина. Свет разливался по устилавшей пол ее камеры соломе. Ее положили, чтобы она впитала хоть часть крови. Толку было мало, но, по крайней мере, большая ее часть уже давно высохла. Кэлен подумала, что рано или поздно на полу будет намного больше ее крови. Она чувствовала, что измучена и доведена до исступления попытками устоять на цыпочках и почти полным отсутствием сна. Отто следил, чтобы она бодрствовала даже в тех редких случаях, когда ее опускали на пол, чтобы накормить и напоить, и позволял ей лишь недолго вздремнуть. А еще была болезнь, засевшая глубоко внутри и определенно не улучшавшая ситуацию. Кэлен даже начала казаться, что та голодала ее душу всегда. Шаги приближались. Судя по стуку, сапоги Мордсид. Кэлен не представляла, сколько всего Мордсид в аббатстве. Но совершенно определенно здесь была не только Эрика. Помимо нее, Кэлен знала Мордсид по имени Дора, крайне неприятную женщину среднего роста, с весьма дурным характером. Дора относилась к тем, кто приходил с обычными дневными делами. Например, принести еду и воду. Она же заставляла Отто опустошать ночной горшок. Ничто из этого не доставляло ей удовольствия. Очевидно, она думала, что заслуживает большего, чем понуждать Отто и кормить заключенных, так как во время затянувшихся пыток проявляла крайнее нетерпение. Но Кэлен понимала, что иногда Дора все же делала то, чего ей хотелось. Кэлен чувствовала себя такой больной из-за отравляющего прикосновения смерти, что ей редко хватало сил, чтобы тревожиться. Видимо, это злило Дору еще сильнее. Ей как будто бы хотелось, чтобы Кэлен дрожала от одного ее вида. Уходя, Мордсид иногда сжимала в кулаке Эйджел, указывая им на Кэлен, и обещала вернуться. То была откровенная угроза, намек на то, что эта женщина собиралась сделать, когда придет вновь. В редких случаях, когда Отто ненадолго уходил, Дора, видимо, злилась особенно сильно. И утешалась, нанося Кэлен удары в живот Эйджелом. Мордсит останавливалась, только когда Кэлен на грани обморока, задыхаясь, беспомощно повисала на цепях. Когда Дора, закончив, уходила, Кэлен была слишком слаба и измучена, чтобы снова встать на цыпочки. И повисала, не способная даже разрыдаться. Она могла думать лишь о том, как сильно ей недостает Ричарда. Как хочется оказаться в его объятиях. Посмотреть в его серые глаза, увидеть его улыбку. Тяжелая дубовая дверь протестующе скрипнула, заставив Кэлен, висящую на цепях, поднять глаза. За распахнутой дверью она увидела, как и ожидала, Дору, одетую в черную кожу. Однако Мордсит выглядела непривычно рассеянной и явно спешила. Кэлен заметила, что на ее поясе, на коротком кожаном ремешке, висит ключ, похожий на тот, которым заперли ее оковы. В голове мелькнуло, не собираются ли ее перевести в другое место для более жестоких пыток. Она задрожала, ясно понимая, что за нее пока не взялись как следует. А еще Кэлен знала, что если с нее снимут оковы, это будет единственная возможность дать бой и бежать. Возможность эта, чувствовала Кэлен, была весьма призрачной. Если учесть слабость узницы и крепкую фигуру Мордсит. К тому же Дора, скорее всего, готова к чему-то подобному и с удовольствием воспользуется Эйджелом. Сердце Кэлен бешено застучало. Она знала, что второго шанса не будет, и твердо решила рискнуть. Если она хотела остаться в живых и когда-нибудь вновь увидеть Ричарда, пришло время сразиться за свою жизнь. Дора сердито махнула Отто. «Опусти». Отто бросился выполнять приказ. Он снял цепь с крюка и стал опускать Кэлен на пол, используя свою массу в качестве противовеса. Но был не слишком аккуратен и приземлил Кэлен словно куль. Цепь тянулась к железному болту, вбитому в каменную стену. И то, что ее опустили на пол, еще не означало свободу. Нужно было еще снять оковы. Когда Отто опустил Кэлен, Дора, хмыкнув, отослала его. Поклонившись, тот вышел, закрыв за собой тяжелую дверь. «Поднимайся!» – рявкнула Дора. «Я отведу тебя в другое место». «Куда?» – спросила Кэлен, не шелохнувшись. Она чувствовала такую слабость, что сомневалась, удержится ли на дрожащих ногах. «Скоро узнаешь. Ну, поднимайся, кому сказано?» Лицо Доры исказила жуткая улыбка. «Но ни на что не надейся. Обещаю, тебе не понравится ни место, куда мы пойдем, ни то, что с тобой там сделают». Женщина направилась через всю комнату к Кэлен, и в это время в коридоре раздался звук шагов, а затем упало что-то тяжелое. Дора, казалось, шагов не заметила. Но грохот привлек ее внимание раньше, чем она добралась до узницы. Кэлен услышала, что по коридору бегут люди. Мордсит обернулась в тот самый миг, когда тяжелая дверь распахнулась и внутрь ворвались люди. Кэлен с изумлением уставилась на троих бритоголовых голых по пояс мужчин, вымазанных белым. Обведенные черным глаза придавали им странный потусторонний вид. Дора успела стиснуть Эйджел в кулаке, прежде чем трое мужчин разом прыгнули на нее. Первый получил удар Эйджелом прямо в грудь и, коротко вскрикнув, упал замертво. Двое других врезались в Мордсит, сбили ее с ног и повалили на каменный пол в шаге от Кэлен. От жесткого приземления на спину дыхание Доры сбилось. К ужасу Кэлен, первый из этих двоих, молниеносно впился в горло Доры зубами и вырвал кусок. Кровь хлынула потоком, но мужчина, словно зверь, продолжал рвать женщину. Второй вонзил зубы в лицо Мордсит, вырвал и проглотил кусок плоти. Чем больше крови вытекало из рваных ран, тем меньше дергала ногами Дора. Она не могла дышать и лишь потрясенно смотрела в потолок камеры. Первый мужчина вдруг заметил на полу Кэлен и повернул к ней белое перемазанное кровью лицо. Подняв голову, он зарычал, как волк, увидевший добычу. Пока другой человек продолжал обгладывать еще дергающееся тело Доры, мужчина, разорвавший ей горло, перепрыгнул через распростертое тело Мортсит и двинулся к Кэлен. Она этого ожидала. Когда мужчина кинулся на Кэлен, она мгновенно захлестнула цепью его горло, при этом развернув его в другую сторону. Застонав от усилий, она уперлась башмаком ему между лопаток и силой дернула цепь. Туго затянувшись, та раздробила трахею. Задыхаясь, нападавший начал царапать себе горло. Увидев, что произошло, второй мужчина перепрыгнул через тело Доры и стремглав бросился к Кэлен. Когда он подбежал, Кэлен пнула его прямо в лицо, сломав нос и левую скулу. Мужчина остановился, зажимая руками кровоточащую рану. Кровь хлынула ему в горло, не позволяя дышать. Он упал на спину и стал кататься по полу, тщетно пытаясь вдохнуть. Ни медля ни секунды Кэлен изо всех сил топнула каблуком его по лицу. Этот удар не только сломал мужчине пальцы, но и раздробил более хрупкие кости в центре лица. Она еще дважды быстро ударила каблуком по лицу, и мужчина замер. Первый, опутанный цепями, наконец задохнулся и перестал шевелиться. Запыхавшаяся Кэлен попыталась отдышаться. По коридору, обыскивая камеры, бегали другие люди. Кэлен поняла, что ее, прикованную к стене, могут найти в любой момент. И осознавала, что необходимо поскорее отсюда убраться. Тут она снова заметила, что с пояса Доры свисает ключ от оков. Кэлен размотала цепь, сковывавшую мертвеца, и попыталась дотянуться до ключа, но не смогла. Тогда она поменяла свое положение, вытянув вперед ноги. Цепь натянулась, но ботинок Кэлен наконец коснулся пояса Доры. Она как можно крепче надавила ступней, пытаясь подтащить Дору поближе. Если Кэлен не доберется до ключа на поясе Доры, ее, прикованную к стене, убьют и съедят. Задыхаясь от усилий, она рывками подтягивала тело, пока останки Мортсит не оказались ближе. Скользкий от крови пол и черная кожа, в которую была облачена женщина, отчасти облегчали ее задачу. Наконец Кэлен подтащила убитую достаточно близко, чтобы сорвать ключ с пояса. В коридоре по-прежнему были слышны беготня и отдаленные крики, мольбы о помощи или милосердии. Кэлен лихорадочно возилась с ключом, пытаясь избавиться от оков. Наконец браслет на одном запястье раскрылся. Кэлен сбросила его и принялась за другой. Теперь, освободив одну руку, второе кольцо она сняла значительно быстрее. Отшвырнув цепь в сторону, она бросилась к двери. Затаив дыхание, прижалась к стене за дверью, когда несколько этих же странных людей заполнили дверной проем. Они набросились на тело Мортсит, как стая голодных падальщиков. Одни вгрызались в незащищенную плоть ее лица и шеи, другие жадно пили кровь. Остальные, не имея возможности присоединиться к пиршеству, рвали черную кожу, пытаясь добраться до тела. Потрясенная ужасным зрелищем Кэлен живо выскользнула из комнаты и помчалась по темному проходу, сама не зная, куда бежит. Дальше по коридору она увидела Отто, вернее то, что от него осталось. И самое малое десяток рычащих белых дикарей, рвущих его зубами. Тогда она поняла, что за стук слышала вначале. Вероятно, это нападавшие повалили Отто. Услышав неподалеку шум и увидев тени, начавшие выступать из-за угла, Кэлен быстро нырнула вниз на лестницу. Она перепрыгивала через три ступеньки за раз, а затем помчалась по темному нижнему коридору. Не зная, сколько кровожадных тварей осталось позади или как они близко, она бежала со всех ног, стараясь спасти свою жизнь. Кэлен слышала шум. По коридорам бегали другие насмерть перепуганные люди. Пробегая мимо какой-то комнаты, она бросила взгляд в приоткрытую дверь и увидела, как белесые фигуры, набросившиеся на уже мертвых слуг, рвут их зубами, упиваясь кровью. Она подумала, что должно быть сам подземный мир разверзнулся, и теперь мертвецы пируют, пожирая живых. Пробегая по коридору, Кэлен внезапно услышала шаги на другой его стороне. Вскоре из-за угла опять появились людоеды. Они тут же заметили Кэлен и бросились на нее. Кэлен метнулась в сторону и нырнула в первую попавшуюся комнату, захлопнув за собой дверь. К сожалению, на двери не оказалось засова. Но комната хотя бы была пуста. Кэлен прижалась спиной к двери, пытаясь отдышаться. В камине потрескивал небольшой огонь. В дверь с другой стороны стали рваться несколько нападавших. Но Кэлен удавалось, навалившись всей тяжестью, удерживать ее закрытой. Оглядевшись, она заметила на столе меч. И когда нападавшие в очередной раз с глухим стуком ударили в дверь, Кэлен отскочила от нее к столу. Дверь с грохотом распахнулась. Кэлен обнажила меч, повернулась и отшвырнула ножны в сторону. Она сразу же взмахнула мечом и почти обезглавила первого кинувшегося на нее. Затем бросилась в сторону от следующего, развернулась, сделала шаг обратно и вонзила клинок ему в спину, пробив сердце. Кэлен с детства училась владеть мечом, но лишь после уроков Ричарда действительно стала мастером. Теперь, крепко сжимая оружие, она почувствовала, что у нее появился шанс. Используя все свои умения и знания, Кэлен отчаянно кромсала, рубила, наносила удары и защищалась. Это оказалось не слишком сложно. Нападающие чересчур суетились, были безоружны и даже не пытались дать отпор. Казалось, они хотели лишь одного – запустить в нее зубы. И те были их единственным оружием. Однако их было слишком много. В комнату все время забегали новые. Влетая внутрь, некоторые спотыкались о тела и падали. Кэлен почти мгновенно убивала их. Не прекращая рубить и колоть, она оглянулась на окна. Комната располагалась на первом этаже. Справившись с особенно яростной атакой, она, не дожидаясь, пока они снова ворвутся внутрь, развернулась и побежала через комнату. Кэлен ногами вперед выпрыгнула в окно. К счастью, створки распахнулись, и она не поранилась о разбитое стекло. Тяжело приземлившись, она перекатилась по земле. Вскочив, Кэлен увидела, как вымазанные пеплом люди потоком хлынули из окна. Заметив ее, к охоте присоединились и другие, бродившие за стенами. Пытаться сразить всех их было бессмысленно. Кэлен бросилась бежать. Враги преследовали ее по пятам. Кэлен на полной скорости завернула за угол каменного флигеля, увитого виноградной лозой. Ветви кустарника пронеслись мимо ее лица и исцарапали руки, а по пятам за ней бежали дикари. И словно в стену врезалась в какого-то человека. Им оказался Ричард. Первое мгновение, в этот кратчайший отрезок времени, она подумала, что ошиблась. Ричарда не могло быть здесь. Наверное, она уже умерла, а это иллюзия, порождение подземного мира. На долю секунды ее охватило страшное горе. Она решила, что ошиблась. Но уже в следующее мгновение поняла, что это не иллюзия. Каким бы невозможным это ни казалось, но Ричард был настоящий. Настоящий. Ричард сжимал меч, и Кэлен видела магическую ярость, плескавшуюся в его серых глазах. Когда Кэлен натолкнулась на Ричарда, он нежно обхватил ее сильной рукой за талию, передвинул к себе за спину и, повернувшись к ее преследователям, обезглавил ближайшего. Миг встречи и осознания, что перед ней действительно Ричард, словно остановил для Кэлен время. Все вдруг утратило важность. Весь мир ничего не значил, и нападение людоедов тоже. В тот краткий миг, когда они смотрели друг другу в глаза, Кэлен поняла, что все остальное не важно. Ричард здесь. Раньше, чем отрубленная голова упала на землю, к нему приблизились следующие твари. И тогда начался настоящий танец смерти. Понимая, что нужно держаться подальше от клинка Ричарда, Кэлен развернулась и нанесла удар белесой женщине с краю толпы. Когда полуголые люди с обведенными черным глазами бросились к ней, она взмахнула мечом, сразила сразу нескольких и тут же обратным движением рубанула по другим. Вонзив меч в очередного нападавшего, Кэлен почувствовала, как кара обхватила ее за талию, оттаскивая с дороги бегущих людей. Сжимая в руках ножи, Мортсид повернулась к людоедам, пуская клинки в ход всякий раз, как бледные фигуры оказывались достаточно близко. Кровь на их белой коже выглядела ужаснее, чем обычно. Время, пролетевшее с момента встречи с Ричардом, Кэлен казалось вечностью, хотя она понимала, что на самом деле прошли считанные секунды. В эти секунды воины первой когорты успели окружить Кэлен, заслоняя и защищая ее от натиска белесых. Кара тоже стояла рядом, оберегая ее от странных агрессивных существ. И вдруг земля задрожала от громоподобного рева огня волшебника. Кэлен увидела, как свирепые адские всполохи разливаются по склону холма. Жидкий огонь выплеснулся на десятки бледных фигур, превращая их в черные угли на фоне ослепительного беловато-оранжевого пламени. Через некоторое время десяток воинов из первой когорты во главе с Ники вошли в трехэтажное каменное здание, чтобы расправиться с людоедами, находящимися внутри. Перед тем, как выбраться из аббатства, Кэлен видела, что оно кишит людоедами. И сейчас слышала звуки битвы, бушевавшей за каменными стенами. Эти мирные с виду стены среди дубов, увитые виноградными лозами, казались древними. Не знай, Кэлен, что это за место и что тут вытворял Людвиг Дрейер со своими Мортсид. Она сочла бы аббатство довольно живописным. Но на самом деле оно было живодерней. Из аббатства стали доноситься глухие удары. Воины первой когорты настигли полуголых разрисованных существ. Тем временем снаружи, под открытым небом, людоедов, приближавшихся к Ричарду и другим людям, встречали смертоносная сталь и Зед. Волшебник сплетал гибельные огненные вихри, спускал их с холма и поджигал странные фигуры, которые продолжали наступать, не обращая внимания на опасность. А затем нападение вдруг закончилось. Уцелевших бледных фигур не осталось. Повсюду валялись тела, окровавленные, с ужасающими зияющими ранами и отсеченными конечностями или головами. Ричард, тяжело дыша от неимоверных усилий, все еще не выпуская меч, с которого капала кровь, обнял Кэлен левой рукой, притянул к себе и коснулся подбородком ее макушки. Тихо, без слов благодаря за то, что она теперь с ним. В безопасности. Кэлен не помнила, чтобы когда-нибудь испытывала такое облегчение. Лишь теперь, после битвы за свою жизнь, после погони ради спасения, теперь, когда все закончилось, у нее задрожали руки. Все закончилось. Ее накрыла волна облегчения. Она в безопасности. Ричард в безопасности. Когда Кэлен начала оседать на землю, Ричард поддерживал ее, а Зед заспешил к ним. И хотя она попыталась улыбнуться ему, волшебник не ответил ей улыбкой. Вместо этого он прижал пальцы к ее лбу. Кэлен ощутила покалывание магического воздействия, зная, что Зед проверяет ее состояние. В этот миг к Зеду подбежала черноволосая девушка. Она застыла рядом с ним, уставившись на Кэлен. «Мать-исповедница!» «Вы целы? Мы так испугались. Когда Хенрик рассказал, кто вас увез, мы со всех ног помчались сюда, боясь не успеть вовремя». В голове у Кэлен шумело от покалывания магии Зеда. Тот вливал в нее новые силы, и она чувствовала себя все лучше. Она села, недоуменно взглянув на стройную юную девушку, и спросила. «Мы знакомы?» Та просияла от гордости. Копна ее черных волос качнулась вверх-вниз, когда она кивнула. «Меня зовут Саманта. Я исцеляла вас в нашем поселении». Чувствуя в себе достаточно сил, Кэлен наконец-то встала, хотя и опиралась на руку Ричарда. Она вспомнила поселение, где очнулась, но была не настроена задавать вопросы, предпочитая нежиться в объятиях Ричарда. «Спасибо, Саманта», – сказала Кэлен. «К сожалению, я не смогла вытянуть из вас яд терновой девы, ибо не способна излечивать от смерти». Кэлен понимала, что это, несомненно, так. Затем она увидела Ники, выбегающую из дверей аббатства. Заметив их, колдунья помчалась вверх по склону холма. Со вздохом облегчения она на миг сжала руку Кэлен в своих. «Добрые духи», – сказала Ники с искренним облегчением. «Не думала, что мы успеем вовремя». Кэлен посмотрела на Ричарда. «Вы успели. Но я буду признательна, если в следующий раз вы не подпустите их так близко». Ричард улыбнулся. Хотя он все еще сжимал меч, он улыбался. «Я запомню это», – сказал он. Кэлен уже успела забыть, как его улыбка трогает ее, а голос наполняет сердце радостью. Кэлен показала на усеявших склон бледных мертвецов. «Что все это значит?» «Долгая история», – ответил Ричард. «Нужно немедленно отправляться в Народный дворец», – вставил Зет. Взглянув на лица стоявших вокруг людей, Кэлен поняла, что что-то неладно. «Есть проблемы?» «Боюсь, да», – произнес Ричард. «В нас обоих прикосновение смерти, полученное от Терновой Девы. Мы заражены ее ядом». Кэлен моргнула. Она помнила, что была пленницей Джит. Висела обездвиженная и беспомощная, в паутине колючей лозы. Вокруг нее танцевали жуткие твари, и она истекала кровью. Но она не помнила, чем все закончилось. Воспоминания о тех ужасных событиях не сохранились, потому что она потеряла сознание и провалилась в беспамятство. Судя по всему, Кэлен не помнила худшую часть. «Нас коснулась смерть? Боюсь, что так», – ответила Ники. «Но перед прикосновением Ричард сумел достаточно защитить вас, поэтому вы не погибли сразу». «То есть мы все еще можем умереть?» – спросила Кэлен. «Мы исцелим вас», – вмешался Зет, увидев ее лицо. «Но не здесь». «Ты должна знать, насколько все серьезно. Вы оба несете в себе смерть. Если не убрать ее, вы погибнете. А сделать это можно только в сдерживающем поле», – открыла Ники жестокую правду. «Сад жизни», – догадалась Кэлен. Зет с Ники с улыбкой кивнули. Кэлен почувствовала облегчение, узнав, что они знают способ поправить дело. Теперь она понимала, почему они так стремились вернуться во дворец. Сейчас и ей захотелось того же. «Лорд Рал!» К ним подбежал один из воинов первой когорты. «Тут есть конюшни!» Он указал на строение в тени дубов. «Похоже, часть лошадей разбежались, но осталось достаточно, и там есть карета». Зет с облегчением вздохнул. «Прекрасно! Это поможет нам добраться быстрее и сберечь их силы. Нужно отправляться скорее». «Вы нашли аббата?» – спросил Ричард у Ники. Та покачала головой. «Похоже, он сбежал. Причем довольно давно». «Скорее всего, это он взял лошадей», – добавил воин. Ричард стиснул зубы. «Нужно отправиться за ним». «Нет, нельзя». Своим тоном давая понять Ричарду, что об этом не стоит и думать, Ники указала на окружавших их воинов. «И никому не следует. Все они должны остаться с нами. Важно обеспечить максимально возможную защиту». «Согласна», – произнесла Кара. «Все воины остаются с нами». Кэлен чувствовала, что-то неправильно. Они только что победили, но над всеми витала какая-то тень, природу которой Кэлен не могла понять. Она подумала, что голоса, особенно Кары, звучат слишком мрачно. Ники кивнула, соглашаясь. «Ты помнишь, что произошло, когда они напали в прошлый раз? Нас было гораздо больше, и все равно многие погибли и попали в плен. Это не должно повториться. Даже один раз попасть в руки полулюдей более чем достаточно». «Полулюдей?» – переспросила Кэлен. Ее вопроса как будто никто не услышал. «Гораздо важнее быстро доставить вас обоих во дворец», – дипломатично продолжил Зет. «Жизнь Кэлен важнее, чем погоня за аббатом Дрейером». Кэлен расслышала в голосе Зеда озабоченность. Когда волшебник упомянул о ее благополучии, Кэлен заметила, что Ричард расслабился. Позволил гневу на Людвига Дрейера испариться, хотя до того был настроен сражаться. «Ты прав». Голос его прозвучал значительно тише. «Займемся об этом Дрейером, Канисом Арком и духом владыки позже, когда вы исцелите нас, Скеллен». «Духом владыки?» – переспросила Кэлен. «Долгая история, потом расскажу», – ответил Ричард, не глядя на нее. В его голосе она расслышала то же самое смертоносное действие яда, которое ощущала в себе. Она знала, что Зет с Ники не будут перестраховываться, и поняла, что дело весьма серьезное. Поэтому им необходимо как можно скорее вернуться во дворец. «Вы действительно можете убрать прикосновение?» – спросила Кэлен, переводя взгляд Зеда на Ники и обратно. «Скажите правду». «Правду?» – ответила Ники. «Думаю, да, можем». «Но ты в этом не уверена», – склонив голову, произнесла Кэлен. Ники улыбнулась, ее прекрасное лицо просветлело, пусть и не так, как хотелось бы Кэлен. «Я верю, что у нас получится, Кэлен, вот правда. Но нужно добраться до Сада Жизни, если мы хотим преуспеть. Применять подобную магию надо обязательно в сдерживающем поле». Кэлен это не понравилось, но она была довольна, что они с Ричардом в руках лучших из лучших. Она не хотела бы видеть в роли целителей никого, кроме Ники и Зеда. Ричард вздохнул. «Думаю, машина предсказаний будет довольна, когда я вернусь и найдет, что сказать по этому поводу». Пробормотал он наполовину про себя и, наконец, вложил меч в ножны. «В конце концов, она дала мне ключ к спасению Кэлен из лап Терновой Девы. А значит, явно что-то знает о происходящем. Нужно выяснить, что именно». Он снова вздохнул. «И лучше до того, как я положу конец пророчеству». Зет подался вперед, и его кустистые брови сошлись на переносице. «Положишь конец пророчеству? О чем ты, мой мальчик?» Ричард отмахнулся, и Кэлен заметила на его правой руке перстень, которого никогда не видела прежде. «Долго рассказывать. Потом», – ответил он деду. На таинственном перстне была изображена благодать. «Ричард, откуда он у тебя?» – спросила Кэлен, протягивая руку и обведя пальцем древний символ на перстне. Ричард странно посмотрел на нее. «От твоих далеких предков». «Как это?» Он взмахом руки отмел вопросы. «Это часть долгой истории, которую я расскажу позже. Если я избавлюсь от прикосновения смерти и проживу для того достаточно долго, если меня вообще можно излечить от него». Ники положила руку на плечо Кэлен, тепло улыбаясь. «Я не хотела тебя напугать. Положение, конечно, очень серьезное, и я не собиралась тебя обманывать, говоря, что это не так. Но не сомневаюсь, что мы справимся. Вы оба снова будете здоровы». Кэлен кивнула. Она почувствовала себя лучше, хотя по-прежнему ощущала во всех странное напряжение. «Хорошо», – сказал Ричард. «Давайте посмотрим, что получится с исцелением». Он повернулся к воинам. «Запрягайте, мы отправляемся во дворец». «Чем скорее мы там окажемся, тем лучше», – бросил один из них. «Этих темных земель мне хватит до конца жизни». «Не могу не согласиться», – отозвался Ричард и направился к конюшням. «Мы окажемся во дворце быстрее, чем ты скажешь дом», – бросил Зет через плечо, ободряюще улыбнувшись, и отступил, освобождая дорогу Ричарду Скеллен. Его улыбка показалась ей вымученной. «Ричард», – шепнула Кэлен, подойдя к нему ближе. «Что с Карой? Она будто... не знаю, но с ней что-то не так. Что-то случилось. Почему она такая?» Кэлен бросила взгляд на воинов первой когорты. «И где Бен? Разве он не должен быть здесь?» Ричард побледнел. «Мы потеряли Бена». Кэлен показалось, что земля уходит у нее из-под ног. Внезапно она поняла, что за невысказанное напряжение витает в воздухе. «Как?» Опустив глаза, Ричард сглотнул. «Я пытался. Мы все пытались, но не смогли». Чувствуя, что у нее перехватило горло, Кэлен повернулась и подбежала к Каре, сжала ее руки в своих. «Кара!» Глядя в эти голубые глаза, Кэлен ничего не могла сказать. В горле застрял ком. Кара, понимающе кивнула. Ее губы едва заметно дрожали. Она положила руку на затылок Кэлен и притянула ее голову к своему плечу. «Он отдал жизнь, чтобы спасти нас», – произнесла Кара. «Он всегда к этому и стремился. Я горжусь им». «Я тоже», – прошептала Кэлен сквозь слезы. «Добрый дух, пожалуйста, защитите его». Глава 43. Прислонившись спиной к шероховатой поверхности небольшого гранитного выступа, Ричард в одиночестве наблюдал за маленьким костром. Со своего места он видел очертания спящих людей. Свет костра отражался от заслонявшей их невысокой каменной стены и освещал нижние ветки возвышавшихся сосен вокруг. Запах дыма и потрескивание горящего дерева успокаивали. Пусть даже эти леса и эта мрачная земля были чужими. Луна спряталась за густыми облаками, сделавшими тьму беспросветной. Но дождь прекратился. В такие ночи Ричарду всегда казалось, что за ним кто-то наблюдает из темноты. Ричард нес вахту. Все, разумеется, были против, но он настоял на своем. Ему хотелось побыть в одиночестве. Освободившись, Ричард, не говоря уж о Кэлен и о большинстве его спасенных спутников, теперь должен был наконец-то вернуться в Народный дворец. Он не знал, что им делать с духом владыки, которого Ханис Арк призвал из подземного мира. Не знал, что делать с рухнувшим барьером, отгораживавшим Третье Царство, со всеми полулюдьми и живыми мертвецами, разгуливавшими теперь за его пределами. Не знал, чего добивается Ханис Арк, хотя не верил, что цель у того благая, и понятия не имел, как пресечь пророчество. Возможно, дать ответ на этот вопрос сможет машина предсказаний, которая тысячи лет провела спрятанной под садом жизни. Мысль была странная. Машина, посвященная пророчествам, способна рассказать, как положить конец смыслу ее существования. Однако внутренний голос подсказывал, что Регула знает все разгадки, как и послание, оставленное для него. Фуэр Гриса, Ост Драука, пещерах Стройзы. Это не могло быть совпадением. Ричард подумал, что когда Ники с Зедом наконец исцелят их с Кэлен, у него появится возможность разобраться в происходящем. Он знал, что для этого придется разыскать вторую часть Регулы. Книги, рассказывающие о машине предсказаний. Книги, давным-давно спрятанные в храме ветров, укрытым от врага во времена Великой войны, Магдой Сирус и волшебником Меритом. В те времена, когда вокруг Третьего Царства воздвигли барьер. Магда с Меритом оставили ему перстень, призванный напоминать о том, что поставлено на кон. Мысль об их послании постоянно крутилась в некоем дальнем уголке сознания Ричарда. «По одной проблеме за раз», – сказал он себе со вздохом. По одной. И думай не о проблеме, думай о решении, как всегда говорит Зет. Ричард твердо решил думать о хорошем, обо всем, что он приобрел. Они вернули Кэлен, и теперь она в безопасности. Освободили Зеда, Ники и большинство воинов из темницы, охраняемой самим подземным миром. Пожалуй, он уже продвинулся дальше и сделал больше, чем рассчитывал. Позже ему придется разбираться с другими проблемами. Но сейчас, когда они все вместе, он должен помочь Зеду с Ники добраться до дворца, где их ждет пророк Натан, обладатель колоссального опыта. Ричард заметил Кару, идущую к нему в темноте. Он не сдвинулся с места. Прислонившись к камню, наблюдал за ее приближением. Наконец она остановилась перед ним. «Магистр Рал, могу я с вами поговорить?» «Конечно можешь, Кара, ты же знаешь». Она кивнула, не желая встречаться с ним взглядом. «Магистр Рал, я бы хотела попросить вас кое о чем». Он пожал плечами. «О чем?» Она, наконец, подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Отпустите меня». Ричард моргнул. «Отпустить?» «Да. Я преданно служила вам, и сейчас прошу в награду за службу отпустить меня». «Кара, я не могу». Она вздернула подбородок. «Можно спросить, почему?» «Потому что я тебе не хозяин. Ты свободна. Я уже говорил тебе и остальным, Мортсид. Оставаться со мной или нет, решайте сами. Вы вольны отправиться куда пожелаете в любое время. Ведь именно за это мы воевали. Я не могу удерживать вас против вашего желания». Кара кивнула и смело посмотрела ему в лицо. «Я помню, но я все еще Мортсид. И как Мортсид, прошу меня отпустить. Прошу вас выполнить мою просьбу. Даровать мне свободу». Ричард долго смотрел ей в глаза, выжидая, боясь, что голос подведет его. Наконец он произнес: «Ты свободна». Кара с грустью кивнула и уже повернулась, чтобы уйти. Однако остановилась и вновь посмотрела на Ричарда. «Можно я оставлю себе Эйджел? Если он будет со мной, я смогу узнать, что вы исцелились, и ваш дар вернулся. Когда Эйджел вновь наполнится силой, я почувствую это и пойму, что с вами все хорошо». «Конечно». Ричард сделал неопределенный жест. Говорить было слишком тяжело. «Кара, мне очень жаль Бена». Она с благодарностью кивнула. «Они хотели забрать его душу, но украли мою». Ричарду хотелось совершить для Кары невозможное. Но он не знал, как. И это бесконечно расстраивало его. «Я бы хотел, чтобы ты осталась со мной и Кэлен. Мы любим тебя, и твоя судьба нам не безразлична». Она на мгновение задумалась. «Знаю, мне будет не хватать вас обоих». «Куда ты пойдешь?» «Мне нужно кое-кого убить». Ричард так и думал. В его голове роились тысячи доводов против ее затеи. Но из глубокого уважения к Каре он не высказал ни одного. «Понимаю». Она сглотнула. «Спасибо, магистр Рал». Когда она снова собралась уйти, Ричард окликнул. «Кара, можно я задержу тебя еще на мгновение, пока ты не ушла?» Обнимая Ричарда, она наконец-то улыбнулась. Он ласково прижал ее голову к груди и хотел что-нибудь сказать, но не нашел подходящих слов. Когда Мортсид отстранилась, рядом стояла Кэлен. Не говоря ни слова, она крепко обняла Кару и долго не отпускала. «Он был замечательным человеком, Кара, и нам всем будет очень его не хватать», прошептала Кэлен дрожащим голосом, когда они разжали объятия. «Спасибо, мать-исповедница». Она взяла Ричарда и Кэлен за руки. «Вы самое главное в моей жизни, кроме моего генерала. Бена, я люблю вас». Она выпустила их руки, смахнула слезы и отерла ладони о бедра. «Скоро рассвет, а вам рано вставать. Мне хочется, чтобы вы двое вернулись во дворец и исцелились». Кара улыбнулась. «Возможно, я когда-нибудь увижу вас снова. Ведь нельзя знать наверняка, что случится». «Твой дом там, где мы», сказал Ричард. «И мы всегда будем тебя ждать». «Спасибо». Кара кивнула и направилась прочь. Кэлен прижалась к Ричарду. Они смотрели, как уходит Мортсид. «Я слишком люблю ее, чтобы удерживать», прошептал Ричард отчасти Кэлен, отчасти себе. Его сердце разорвалось, пока силуэт Кары растворялся в ночи. Ему хотелось сказать Каре о тысячах вещей, но он слишком любил ее, чтобы заговорить хотя бы об одной. «Знаю», — ответила Кэлен, глотая слезы. «Я тоже. Как думаешь, она вернется?» «Все возможно», – ответил Ричард, обнимая жену за плечи. «По-твоему, с ней все будет хорошо?» Ричард вспомнил о стальном ноже, который висел у Кары на бедре, и о втором, каменном, сделанном шантак и способном убивать мертвецов. «Мне кажется, Кара не из тех, о ком стоит тревожиться». Ричард вздохнул и опустил взгляд к Кэлен. «Скоро рассвет. Нужно собираться в дорогу. Седлать лошадей и выдвигаться. Чем скорее мы доберемся до дворца, тем раньше Зет и Ники нас исцелят». Он заметил, что Кэлен пытается сдержать улыбку. «Не могу не согласиться, лорд Рал». Она обняла его. «Будет славно вернуться домой». «Кара тоже вернется домой, не сомневаюсь». Кэлен подняла на него свои прекрасные зеленые глаза. «Обещаешь?» Ричард в ответ лишь улыбнулся. 13-е правило волшебника гласит: «Всегда были, есть и будут те, кто ненавидит». Конец книги.